Глава первая. После ужина при свечах баба Маня, убрав посуду, приготовила нам свой фирменный чай на основе целебных травяных сборов и ушла в свою комнату. Падре, хитро подмигнув, сказал, мол, капля вина чаю не повредит. Пошарив в нижнем отделении шкафа для посуды, он извлек четверть, наполненную какой-то желтовато-бурой жидкостью. На бутыли была приклеена бумажка с надписью «Вино для причастия». Вынув деревянную затычку, Падре перекрестил горлышко бутылки, после чего, влив не меньше литра крови Господней в пятилитровый чайник с чаем, поставил четверть на стол. Я приподнялся и принюхался к содержимому бутыли. Все ясно. Еще один шедевр народной медицины бабы Мани. Спотыкач. Настойка корня девясила на желудевом самогоне. «Эдак мы завтра с позаранку в обратный путь не тронемся», — сказал я, усмехнувшись. «Вот и хорошо. Путь вам предстоит не близкий и нелегкий. Погостите у нас денек, отоспитесь, передохнете, а послезавтра с утра и пойдете», — ответил Падре. Я глянул на МакГрегора, тот неопределенно пожал плечами, мол, решай сам. Впрочем, может, Падре и прав. Провести всю ночь в постели и хорошенько выспаться было бы неплохо. Я пододвинул свою кружку Падре. МакГрегор последовал моему примеру. Падре, разлив грог по кружкам, жестом пригласил нас занять места возле камина. Разобрав кружки, мы расположились у огня в удобных креслах-качалках. Мы — это я, сам Падре и сэр Джон МакГрегор. Черный гладкошерстный такс по кличке Фредди Крюгер улегся у моих ног. Ароматный напиток с горьковато-пряным вкусом приятно пьянил и настраивал на шутливый лад. «Падре, позвольте спросить. На бутыли я видел бумажную наклейку с надписью «Вино для причастия». А я слышал, что причащать вином у католиков не принято», — спросил я. «Это не так, сын мой. Католическая Евхаристия не препятствует причащению вином. Все упирается в вопрос экономии. У меня же приход маленький, а благодаря стараниям Матери Марии я могу причащать прихожан и вином. К тому же мои прихожане в основном люди православные, им причастие с вином привычнее», — ответил Падре, отхлебнув из кружки. — А чем можно православным причащаться в католической кирхе? — попытался я подначить Падре. — Если перед причастием исповедаться, то можно. А мои прихожане — это израненные телом и душой сталкеры, чаще нуждающиеся не столько в причастии, сколько в покаянии, — серьезно ответил Падре. Шутливое настроение улетучилось. Я задумался, во скольких грехах мне самому пришлось бы покаяться, вздумая я исповедоваться. Из задумчивости меня вывел вопрос Падре. — Простите, Бирюк, а что же случилось с вашим другом, Бритвой? Почему его ищут? — Падре, решив воспользоваться вашим итальянским паспортом для вывоза Тедди с Украины, мы недооценили своего противника — Ватиканскую разведку. Нет, само решение, как тогда, так и сейчас, я считаю, было правильным. Мы хотели сбить ватиканских ищеек с вашего следа, увести их от Чернобыльской зоны. Увести-то увели, но они плотно сели нам на хвост. А вот сбросить их с хвоста у нас не получилось. Сэру Джону я уже все рассказал. Давайте я вам все по порядку расскажу, начиная с момента нашего расставания, — предложил я. Падре кивком головы согласился. Мой друг Андрей, бывший сталкер по кличке Бритва, на момент нашего стеди выхода из зоны был куратором южного направления. Он заведовал работой курьеров, таких как я, занимающихся переброской оружия и прочих товаров в зону, и, главное, вывозом из зоны артефактов. Поэтому он с легкостью организовал нам с Тедди безопасный выход из зоны. Конечно же, Андрей был крайне удивлен, увидев легендарного бюрера зоны. Но не вам, Падре, мне рассказывать. Тедди кого хочешь в раз убедит, что он не легендарный, а самый что ни на есть реальный гоблин. Андрей поселил нас с Тедди в своем коттедже в элитном охраняемом поселке вблизи города Иванков. Там-то я и рассказал Андрею о вашем поручении отыскать и переправить Тедди к соплеменникам. Рассказал о собранной вами информации о пиктах Шотландии. Кстати, сэр Джон, именно туда я и собирался вывести Тедди. Случись это, я думаю, вся бы эта история могла закончиться еще год назад. Рассказал я Андрею и о стуканцах Северного Урала России. И тут оказалось, что Андрей родом с тех мест. Он не только слышал о таежных демонах, но и однажды их видел. Взвесив все шансы, я решил вести Тедди в Пермский заповедник. Тем более, что Андрей захотел съездить на родину и помочь мне в поисках. Вот тогда-то и встал вопрос, как вывозить Тедди. Конечно, нелегально переправить его через границу в Россию для Андрея не составляло труда. У него налажены каналы на многих таможнях, и не только Украины. Но это не избавляло от преследования вас, падре. Ватиканская разведка догадается, куда вы из Литвы могли направиться. Поэтому пришла мысль убить двух зайцев. Легально вывести Тедди под видом туриста, инвалида-колясочника по вашему паспорту на имя Никола Джованни и увезти за собой ищеек. Для того, чтобы информация о пересечении границ дошла до Ватикана, надо было провести ваш паспорт через погранпосты трех государств. Андрей уехал покупать отметки в паспорт. Тем временем, чтобы Тедди не скучал, я познакомил его с интернетом. Тедди быстро освоился в сети, чатился на немецких сайтах, играл в фэнтезийные игры. Я тогда и подумать не мог, что он сам выйдет на своих соплеменников. О закрытом чате гоблинских кланов вам лучше расскажет сэр Джон, человеческий, если можно так выразиться, единокровный брат нынешнего короля пиктов и его правая рука. Скажу только, что Тедди назвал себя, титул и место своего обитания. С этого момента сэр Джон стал готовиться к посещению зоны, ведь Тедди, волею случая, оказался законным наследным принцем шотландских пиктов. Тем временем Андрей раздобыл все необходимые пограничные отметки, а конторские умельцы переклеили фото в паспорте и подделали печать. Вернулся он с новым джипом, купленным в Калининграде, и всем необходимым для поездки в Пермский Вешерский заповедник. Он тогда не знал, что ватиканская разведка уже приступила к поискам Николо Джованни, но предпринял все необходимые меры для того, чтобы не засветить себя и место нашего пребывания. И это ему в тот раз удалось. Но мы тогда не представляли всех возможностей противника. Как только мы пересекли российско-украинскую границу, к нам на хвост упали ватиканские ищейки. Причем они подсадили к нам в машину хитрый жучок. Он отзывался на сигнал со спутника коротким одиночным сигналом, который отловить обычными сканерами было практически невозможно. Попетляв по Ростовской области и Краснодарскому краю, мы, совершенно уверены, что за нами нет погони, спокойно направились в Пермь. Только не доезжая города Игра, что под Пермью, Андрей заподозрил хвост. Якобы один и тот же Volkswagen несколько раз мелькал за нами от самой российской границы. Мы съехали с дороги и остановились на площадке для отдыха, вышли из машины и приготовили оружие. И действительно, Volkswagen вначале проехал мимо, а через пару минут вернулся и заехал к нам на площадку. Но из машины вышли, подтягиваясь, два щуплых паренька в цветастых гавайских рубахах, шортах, шлепанцах на босу ногу и с дорожными картами в руках. Мы расслабились. Смешно было заподозрить в этих гавайских пареньках агентов Ватикана. Выстрелы из тайзеров из-под карт нас с Андреем моментально вырубили. Очнулся я от того, что меня кто-то тормошил. Я открыл глаза. Это был Тедди. Что-то сверкнуло на солнце, какая-то золотистая паутина. Присмотрелся. Это тоненькие проволочки, идущие от торчащих в груди Тедди четырех дротиков. Тедди отследил мой взгляд, выдернул дротики и помог мне подняться. Я глянул на гавайцев. Они лежали навзничь, красные, как вареные раки. Волосы на головах торчали дыбом. Рядом с гавайцами валялись разорванные в хлам тайзеры. Стало ясно, когда мы упали, Тедди вышел из машины. Гавайцы выстрелили и в него. Вот это с их стороны было большой ошибкой. Тедди вернул им по проводам потраченное на него электричество и еще от себя добавил. — Сын мой, а почему они так долго ждали? Почему не напали на вас раньше? — спросил падре. — Не знаю уж почему. Может, они поняли, что в машине вас, падре, нет, и подумали, что мы их раскусили, а вся эта поездка на Урал для отвода глаз, и мы в любой момент можем соскочить. Или, может, у начальства ватиканской разведки терпелка лопнула, и оно отдало команду на захват, — ответил я. Я поднялся и неуверенной походкой направился с кружкой к чайнику с грогом. Спотыкач он и есть спотыкач. Голова ясная, речь уверенная, а ноги уже плохо слушаются. Еще раз подивился немецкой предусмотрительности падре. Если ноги совсем распоясаются, с кресел можно будет и не вставать, уснуть прямо в них. Чтобы дважды не подниматься, я, прихватив чайник, едва не наступив на такса, быстренько вернулся в кресло. Наполнив подставленные кружки, я не забыл налить и себе. Поставив чайник ближе к огню и приложившись к своей кружке, я продолжил рассказ. Так вот, гавайцы были в отключке, но были еще живы и в любой момент могли очухаться. Разумнее было их добить, а их машину сжечь. Но я пожалел сволочей. Уж очень они не были молоды. Оклемаются — их счастье. Я сказал, чтобы Андрей забрал из их «Фольксвагена» все документы и всю аппаратуру и выдернул провода из двигателя, а сам пошел искать жучок. Жучок я, конечно же, нашел. Мы его потом пересадили на ближайшей стоянке на первую попавшуюся машину. Понимая, что гавайцы давно срисовали наши номера, мы поменяли их на запасные. Номера и комплект документов на машину были, конечно, уже фальшивые, но для обычной проверки на дороге они вполне годились. Мы беспрепятственно добрались до Перми и заселились в придорожный мотель. Целую неделю я изнывал от нудьгин, наблюдая, как Тедди чуть ли не сутки напролет режется в онлайн-игрушки. Андрей, между тем, раздобыв все необходимые разрешения и лицензии, в поисках стоянок мансийских оленеводов, охотничьих заимок и домиков егерей, облетел на нанятом гидросамолете весь Вишерский заповедник. Кроме того, он съездил на родину, разыскал своих старых корешей. Потом мы посидели с Андреем над картой заповедника, наметили наиболее перспективные точки поиска стуканцов. Решив, что мы полностью готовы, рано утром мы двинулись в заповедник. Поздно вечером, добравшись до заповедника, мы были удивлены не только скоплением байдарочников, туристов и всевозможных экстремалов, но и тем, что их сдерживает на границе заповедника полицейский кордон. Оказалось, что в самом заповеднике идет спецоперация против банды браконьеров, которые грабят и убивают туристов. 3 дня мы просидели в ожидании конца спецоперации. Тем временем к заповеднику на моторной лодке по Вишере прибыли товарищи Андрея. Андрей сдал им на руки наш джип, сказав, чтобы не упасть в глазах корешей, что он ворованный. Кореша обещали перегнать его в Пермь и там разобрать на запчасти. Тогда мы надеялись, избавившись от джипа и сбросив по окончании операции наши фальшивые паспорта, окончательно сбить ватиканских ищеек с нашего следа. Наконец пришло сообщение, что банда ликвидирована, и полицейский кордон в заповедник снят. Погрузив свои манатки в катамаран, мы двинулись к верховьям Вишеры. И вот, пройдя вверх по реке около 100 километров, мы нарвались на остатки банды. 6 человек, вооруженных ружьями и обрезами на 3 байдах. Отстреливаясь от бандитов, одного мы убили, но эти гады угнали наш катамаран со всеми нашими припасами. Положение наше было сложным, но не отчаянным. Если уж и есть специалисты по выживанию в экстремальных условиях, то это мы, сталкеры. Мы изменили маршрут и через 5 дней добрались до домика егеря. Самого егеря в домике не было. Он пришел на следующий день утром. Нас поразило, что, увидев Тедди, егерь не испугался, а удивился, назвав его Менквы, местное название стуканцов. Мы сразу смекнули, что нам сильно повезло, и перед нами не простой егерь, а посредник или защитник стуканцов. Мы попросили егеря отвезти Тедди на встречу с сородичами. Егерь легко согласился и даже не возражал, чтобы мы при этом присутствовали. Встреча произошла возле заброшенного золотоносного рудника с кокалейкой на берегу озера с водопадом. Егерь, как выяснилось позже, в дань традиции 1/4 часа перед костром пошаманил в бубен, а потом вынул спутниковый телефон и кому-то позвонил. Примерно еще через 1/4 часа по узкоколейке, идущей по дну озера, прямо из-под водопада на дрезине прикатили 2 стуканца, обличием точь-в-точь, как наш Тедди. Тедди, увидев сородичей, ошарашенно молчал. Я думаю, он до конца и сам не верил в успех нашего безнадежного дела. Стуканцы тоже удивленно молчали. Потом один, опомнившись, спросил о чем-то Тедди на непонятном языке. Тот отрицательно покачал головой. Я грешным делом начал волноваться, что это Тедди не захотел признать в стуканцах своих родственников, и его все-таки придется везти в Шотландию. Но тут второй стуканец заговорил с Тедди, как мне показалось, на другом наречии. Тедди заулыбался и затараторил в ответ. Стуканцы переглянулись и пригласили Тедди к себе в дрезину. Мы тепло распрощались с Тедди, он присоединился к стуканцам, и они укатили под водопад. Егерь отвел нас к своему домику и оттуда вызвал вертолет, на котором мы вернулись в Пермь. Андрей остался догуливать отпуск со своими корешами, а я, договорившись с ним о встрече в Киеве, улетел в Ростов-на-Дону. Перейдя российско-украинскую границу, благо она во многих местах прозрачная, я уничтожил свой фальшивый паспорт. Тогда я полагал, что работа, порученная вами, мною полностью выполнена, и я успешно обрубил все концы. Я и думать забыл о Тедди. Через месяц я встретился в Киеве с Андреем. Тогда я и поделился с ним своим намерением завязать со сталкерством, тем более, что накопленные денежные средства это позволяли. Андрей меня поддержал. Оказалось, он и сам об этом подумывал. Только он сказал, мол, линять надо по-умному, так, чтобы свои потом не искали. Через 3 месяца, на глазах нескольких свидетелей, защищая караван с артефактами, от нападения бандитов я геройски погиб. А еще через месяц я уже благополучно добрался до Черногории и обосновался в ее столице, Подгорице, в многоквартирном доме. Организовать гибель куратора много сложнее, чем простого курьера. Надо было сделать так, чтобы служба собственной безопасности конторы, эти псы легавые, даже не усомнились, что пропажа куратора и крупной партии артефактов — это дело рук конкурентов. Поэтому Андрей остался готовить свой побег. Через полгода Андрей позвонил мне, мол, у него все готово, через пару-тройку недель он уже будет в Черногории. Просил купить домик с виноградником в курортном городе Сутоморье. Я купил коттедж и стал спокойно ждать приезда Андрея. Но однажды ночью мой телефон, который я использовал только для связи с Андреем, зашелся истерическим воем сирены. А это могло означать только одно — телефон отпозиционировали. В зоне из-за все возрастающего прессинга конкурентов и военных у половины сталкеров именно такие перепрошитые телефоны, остальные пользуются одноразовыми. Сигнал о том, что телефон отпозиционировали, означал только одно — побег Андрея не удался. Его телефон попал в чужие руки, а теперь идет охота на меня, как на его сообщника. Я быстро собрался и уже через 5 минут, включив охранную сигнализацию, покинул коттедж и пешком направился на променад Сутоморской набережной. Там всегда и днем, и ночью полно народу, там легче затеряться. Через 20 минут я услышал звук мощного взрыва. Это взлетел на воздух мой коттедж, вернее, коттедж Андрея. В него кто-то пытался проникнуть, а оставлять свои пальчики я был не намерен. Стало окончательно ясно. Андрей попал в беду. Его надо выручать, надо ехать на Украину. Через неделю, добираясь на перекладных, я прибыл в украинский город Иванков. Там я встретился с другом и правой рукой Андрея, бывшим сталкером по кличке Горвинча. От него я и узнал, что спецслужбы конторы ни при чем, что Андрея схватил Интерпол, что Андрей обвиняется в разбойном нападении под Пермью на 2 итальянских туристов и похищении ватиканского монаха Николо Джованни. И на старуху бывает проруха. Видать, обшаривая Volkswagen гавайцев, Андрей оставил свои пальчики в машине. А так как он в России был неоднократно судим, в том числе и за разбой, Ватикан и объявил его в международный розыск. Ватиканские ищейки в поисках Андрея целый год рыли землю. Обшарив, наверное, весь Пермский край и не найдя концов, вернулись, несомненно, по подсказке Ватикана, к началу поисков, к Чернобыльской зоне отчуждения. Они напали на след Андрея и схватили его при выезде из собственного коттеджа. Схватить-то они его схватили, а переправить в Киев не смогли. По дороге в Иванков Андрей, вырубив водителя, устроил аварию. Машина интерполовцев попала в кювет. Андрей при аварии не пострадал, ушел лесом от преследователей и добрался до Горинчи. Неделю он прятался у Горинчи, а тем временем контора прислала с курьером для него новый комплект документов. Предполагалось, что военные и полиция организуют ему коридор, прикроют от Интерпола, и он выйдет в главную штаб-квартиру конторы. Однако машина Горинчи, на которой Андрей выехал, в дороге взорвалась. Я думаю, контора не захотела прикрывать Андрея. Но и отдавать его Интерполу она была не намерена. Ему в машину подложили бомбу. Только вот Андрея в машине не оказалось. Либо ему повезло, либо он догадался, что такое может случиться. Короче, с этого момента на Андрея охотились все. И Интерпол, и контора, понимая, что Андрей такое им не простит, а следовательно, и военные с полицией. Я задал себе вопрос. Куда, собственно, мог податься Андрей? Отлеживаться долго в какой-нибудь берлоге на Украине он не может. Ему надо будет выходить хотя бы за продуктами, а это опасно, ведь в угоду Интерполу он разыскивается полицией. Маловероятно, чтобы он пошел в зону. Контора его там рано или поздно разыщет. Сомнительно, чтобы, воспользовавшись своими связями на границе, он рванул в Европу. Там его будет караулить Интерпол. Остается Россия, Пермь, там у него старые кореша. Они могли так укрыть его в тайге, что и с собаками не сыскать. Значит, мне надо возвращаться в Подгорицу и ждать весточки от Андрея в письме до востребования или с курьером. Возвращаться надо, но я не хотел посвящать Горинчу в свои планы, и я не был в нем 100% уверен. Я заверил его, что Андрей, без сомнения, ушел в зону и попросил Горинчу организовать мне туда безопасный проход. Я надеялся, что в связи со сложной обстановкой он мне просто откажет, но он неожиданно ухватился за эту идею. Оказалось, что некий сэр Джон МакГрегор, геронтолог, получивший международный грант на посещение зоны, ищет проводника. Я глянул в сторону сэра Джона, тот утвердительно кивнул в ответ. Поняв его по-своему, я поднял чайник и снова наполнил кружки. Сделав приличный глоток, я продолжил. Я удивился, что это в зоне могло заинтересовать геронтолога. Я спросил об этом Горинчу. Тот ответил, мол, сэр Джон намерен разыскать поселок Люсдорф, в котором якобы проживает старик-долгожитель. Тут я понял, что сэр Джон никакой не геронтолог. Я подумал тогда, что Ватикан не ограничился только обращением в Интерпол. Они наняли профессионала сыска, и вы, падре, в опасности. Я согласился на встречу с сэром Джоном Макгрегором. На встрече я окончательно убедился, что сэр Джон очень опасен, и ищет он не только вас, падре. Он разыскивает еще и гоблина, то есть Тедди. И еще я понял, что вряд ли Интерпол в курсе миссии сэра Джона. И тогда у меня родился хитрый план. Я поведу сэра Джона в зону, а потом натравлю на него Интерпол. Пока они будут разбираться, кто на чьей стороне, я успею добраться до вашего селения раньше их и спрятать вас где-нибудь в зоне. Я приложился к кружке, обдумывая, как не обидеть сэра Джона, как бы поделикатнее изложить последующие события. Пауза затягивалась. Падер терпеливо ждал, а сэр Джон, ухмыляясь, искоса поглядывал на меня. Наконец я нашел нужные слова. Я планировал завести сэра Джона на завод ЖБИ, что за карьером огненных бабочек, и там его бросить. Всю дорогу до карьеры я слал на телефон Андрея СМС с оскорбительными смайликами и позволял позиционировать свой. Я не сомневался, что Интерпол, приложивший столько усилий, чтобы захватить меня в Сутоморе, непременно решится на спецоперацию по моей поимке в зоне. Однако, волей случая, я узнал, что сэр Джон сам горец, бессмертный, наполовину дварф. Никакого отношения к ватиканской разведке он, разумеется, не имеет. Конкретно вас, падре, он не ищет, а разыскивает он Тедди, потому что тот приходится ему родственником, двоюродным внучатым племянником и к тому же законным наследным принцем шотландских пиктов. — Вот, пожалуй, вся история, падре, — подытожил я. — Все ясно. — Ладно, вы тут можете оставаться, — падре, поднимаясь, кивнул в сторону бутыли на столе. — А мне пора на боковую. У меня завтра утром служба в кирхе. Я глянул на бутыль. Нет, с этим настоем бабы Мани надо быть поосторожней. Не хотелось бы ударить в грязь лицом перед этим сэром, или, как говорят там у них, фейсом аптейбл. Не, я пас, падре. Не знаю, как сэр Джон, а я с превеликим удовольствием прилег бы, — сказал я. Я бы тоже не прочь лечь, — сказал Макгрегор, поднимаясь. Вот и хорошо. Ваши комнаты я вам показывал. Разбирайте свечи. Идемте спать, — сказал падре. Глава вторая. Поднялись очень рано. Рассвет едва-едва брежил. Полчаса на завтрак и прочие нужды. Можно выходить. Тепло попрощавшись с падре и бабой Мани, а я еще и с таксом Фредди, мы с сэром Джоном двинулись в обратный путь. Прогноз погоды, как обычно, был мутный и расплывчатый. Переменная облачность, временами дождь, возможно, гроза. Облачность — это подходяще, а вот дождь с грозой — это перебор. Идти по раскисшей земле будет трудно, да и болота могут стать непроходимыми. Светает. Глянул ввысь, небо затягивалось слоисто-дождевыми облаками. Пожалуй, сегодня с синоптиками я мог согласиться. Облачность — вот она, налицо. И дождь, скорее всего, будет. А вот грозы бы не хотелось. Надо спешить. Надо за день дойти до пьяного леса и проскочить до темноты проход меж аномалий. И без грозы можем не успеть, а уж с грозой точно придется куковать на бывшем хуторе бабы Мани. Я как-то раньше не обращал внимания на разницу в формулировках синоптиков «временами дождь» и «местами дождь». Нет, конечно, для тех, кто сидит где-то под навесом у костра или дома у камина, это почти одно и то же. А вот для тех, кто в пути, это две большие разницы. Почти от самого селения Падре и вплоть до пьяного леса дождь был везде, хотя и временами. Несмотря на это, я, не давая продыху ни себе, ни Макгрегору и не заходя на хутор бабы Мани, упорно шел вперед. К каменной речке мы вышли к вечеру, но сразу за рекой нас ждал облом. Войти в пьяный лес нам не удалось. Проход закрыла блуждающая аномалия трамплин. Зря спешил, ведь понимал же, что можем не успеть. Эх, не надо было зависать на день в селении Падре. «Сэр Джон, проход закрылся. Откроется он теперь не раньше, чем дня через 3-4. Придется вернуться и пережидать в бабы Манином хуторе», — сказал я. «Мистер Бирюк, 3 суток — это слишком долго. Интерпол может не дождаться и отменить спецоперацию в зоне. «Может, есть другие проходы через пьяный лес?» — спросил МакГрегор. «Проводит Интерпол спецоперацию в зоне или нет? Это еще вопрос. А другие проходы через пьяный лес, конечно же, есть, и намного короче этого. Но этот самый безопасный», — ответил я. «Ничего себе безопасный! Сплошная мешанина аномалий, некоторые из которых еще и разгуливают!» — воскликнул МакГрегор. «Сэр Джон, аномалии, за редким исключением, ни на кого не охотятся, и потом всегда предупреждают о своем присутствии. Люди, конечно, гибнут в аномалиях, но гибнут они либо по незнанию, либо по собственной глупости, когда пренебрегают предупреждениями», — ответил я назидательно. «И все же другие проходы есть. Насколько они опаснее этого?» — не унимался МакГрегор. «Тут совсем недалеко есть волчий вражек, извилистый, глубокий и узкий овраг длиной 4 км, по дну которого протекает мелкая речушка, или скорее ручей, под названием Волчанка. Овраг отсекает большой лоскут язык от основного массива леса. В самом овраге, на удивление, никаких аномалий нет. Весной и осенью по этому оврагу шастают монстры, мутанты всех мастей, а летом и того хуже, еще и люди, чаще бандитские шайки, устраивающие засады на сталкеров-одиночек», — ответил я. «На сталкеров-одиночек, говорите? Но нас же двое!» — с какой-то странной интонацией в голосе сказал МакГрегор. «Вот я не понял, что это было? Тонкий английский юмор или намек, что я излишне перестраховываюсь?» Я посмотрел на МакГрегора, он дружески улыбался, но было понятно, что он не шутит. «Хорошо, сэр Джон, сегодня вернемся на хутор, а завтра с утра пойдем оврагом», — нехотя согласился я. «А почему не сейчас?» Все с той же улыбкой спросил МакГрегор. Хотел ответить, мол, по зоне ночью шляются только полные идиоты, и то недолго, но передумал. Как бы поделикатнее ему ответить. «Сэр Джон, смеркается. К тому же опять зарядил дождь. И думаю, это надолго», — сказал я, взглянув на тучи. «Дождь периодически шел весь день», — напомнил мне МакГрегор. «Пока дойдем до оврага, наступит ночь, а у нас на двоих только один прибор ночного видения». Нашел я, как мне показалось, решающий аргумент. «А зачем мне прибор? В темноте я вижу так же хорошо, как и на свету», — ответил МакГрегор. Я слегка оторопел. «А действительно, хрен ли ему дождь, ночь и темнота? Он же дварф. И, пожалуй, ночь ему, с его внутренним зрением, сподручнее, чем мне, с моими глазами, день. Но я уже сегодня натопался, ноги гудели, а тело требовало отдыха». Я посмотрел на МакГрегора. Следов усталости у него на лице я не заметил. Черт, двужильный он, что ли? После дневного перехода в свои 300 лет он выглядит гораздо лучше, чем я в свои 30 с небольшим. «Сейчас так сейчас!» Злясь не столько на МакГрегора, сколько на себя, сквозь зубы процедил я и двинулся вниз вдоль каменной речки. К оврагу вышли в глубоких сумерках. Небо было закрыто сплошной облачностью. Моросил мелкий дождь. В самом овраге царила кромешная тьма. Надев прибор ночного видения, я стал осматривать овраг. Я уже сожалел, что согласился на ночной переход, но, как назло, ничего сколько-нибудь подозрительного или опасного во враге не наблюдалось. Может, просто признаться МакГрегору, что за день я вымотался, как собака, и вообще, ходить по зоне ночью — это подвергать себя смертельному риску. «Мистер Берег», — прервал мои размышления МакГрегор, — «вы говорили, что во враге аномалий нет, значит, я могу пойти первым? Поверьте, я смогу пройти овраг никем не замеченным. Если путь чист, я сообщу вам по воки-токи. Если нет, я буду действовать по обстановке и проинформирую вас о случившемся кнопкой вызова рации по той системе, которую мы обговаривали с вами ранее». У бессмертных свои причуды. Впрочем, черт с ним. Хочет играть со смертью, пусть идет. Я указал дулом винтовки на тропинку, ведущую вглубь оврага. «Не нервничайте, мистер Берег, все будет хорошо», — сказал МакГрегор и, придерживаясь за ветки кустов, стал осторожно спускаться во враг. «Какого хрена я должен нервничать?» Впрочем, он прав, я действительно нервничаю. Но теперь уже делать нечего. Я достал пистолет, проверил магазин, снял с предохранителя, взвел его и убрал обратно в кобуру. Достал и прикрутил к дулу винтовки глушитель. Все, я готов. Остается только ждать и наблюдать, пока это возможно, за МакГрегором. Тем временем МакГрегор спустился на дно оврага и неожиданно исчез. Вот он был, зеленый силуэт МакГрегора возле ручья, и вот его уже нет. Я сорвал прибор со шлема, протер оптику от капель дождя и снова надел. МакГрегора по-прежнему нигде видно не было. Ну дает. Просто ниндзя какой-то, и даже круче. Значит, он, как и Тедди, владеет мороком. А еще говорил, что от способности своего папаши он почти ничего не унаследовал. Ай да сэр Джон, ай да гоблина сын. Действительно, тот, кто может спрятать себя и светлым днем, и темной ночью, да так, что его и в инфракрасной части спектра не сыщешь, может пройти никем незамеченным где угодно. У меня отлегло от сердца. Я присел на поваленное дерево и стал ждать сообщения от МакГрегора. От усталости меня клонило в сон, глаза слипались. Чтобы не заснуть, решил мурлыкать себе под нос акынские песни. Что вижу, то пою. Вон внизу бежит ручей, чей ручей, да волчий чей. Он бежит, а я сижу, на ручей с бугра гляжу. А на чё еще глядеть? Надо ж время куда деть. Я сижу, а он бежит, он-то временем дорожит. Двойное шипение передатчика вырвало меня из прострации. Черт, я все-таки задремал. Видать, песенкой, вместо того, чтобы взбодрить, я себя убаюкал. Я энергично потряс головой. Так, шипение — это кодовый сигнал. Один длинный, один короткий. Восклицательный знак означает «внимание» или «засада». Осмотрел овраг, по-прежнему никого. И эфир пуст. Где сигналы «возвращаюсь» или «нужна помощь»? Рация молчит. Значит, засада. Однозначно. МакГрегора схватили, он просто не успел еще что-либо передать. «Не нервничайте, мистер Бирюк, я пройду где хошь!» «Твою мать! Вляпался в бандитскую засаду, как кур в оси!» «Проходимец хренов!» — вырвалось у меня. «И что теперь делать?» «Как только бандиты узнают, кто он такой, заломят властям за него фантастический выкуп и будут упорно торговаться месяц, а то и два. Мало того, что теряем время, так еще об этой сделке обязательно узнает Интерпол. Они уж точно поинтересуются, в какой части зоны его захватили». «Стоп! А кто сказал, что засада бандитская? А что, если это Интерпол?» «Тогда совсем скверно. Жилище Падре всего в дневном переходе от волчьего вражика. Они уже сообразят прочесать всю округу. Надо попытаться отбить МакГрегора». Передернув затвор винтовки, я поднялся и быстро спустился во овраг. Крадучись, иду от дерева к дереву, внимательно осматривая овраг и его склоны. Битый час иду в полном одиночестве. Овраг петляет, за очередным поворотом валун, округлый камень двухметровой высоты и 3 метров в обхвате. Половина оврага пройдена. Где же люди? Где МакГрегор? Сколько я проспал? Может, сэр Джон успел пройти весь овраг, и его взяли на выходе? Я прислонился спиной к валуну, сейчас протру оптику от капель дождя и пойду дальше. Я потянулся рукой к шлему, и тут что-то коснулось моего плеча. Я вздрогнул всем телом и обернулся. На валуне, на корточках, сидел МакГрегор. В руке его японская сабля. Это ею он меня коснулся. Черт, откуда он тут взялся? Еще секунду назад его тут не было. Спрашивается, на кой ляд он забрался на валун? Почему тут сидит? Зачем сигналит? Сэр, шутить изволят? Блин, сэр Джон, что за... Начал было я, но, глянув на его лицо, осекся. МакГрегору было не до шуток. Он указал мне взглядом на склон оврага слева у меня за спиной. Я обернулся и посмотрел. В 100 метрах среди кустов с вершины оврага, крадучись, спускался неясный силуэт. Я подкрутил оптику. «Снорк!» МакГрегор спрыгнул с валуна, встал рядом со мной и указал саблей на противоположный склон. Я посмотрел. Еще 2 снорка притаились на вершине склона. У меня, как всегда перед схваткой, начался мандраж. Это адреналин хлынул в кровь. И там, за валуном, в 300 метров отсюда, еще 3. Вполголоса добавил МакГрегор. Страха или беспокойства в его словах я не почувствовал. Видно, не понял всю серьезность сложившейся ситуации. «Засада, сэр Джон. Это 3 загонщики. Они отрезают нам выход из оврага», — ответил я. «Мистер Бирюк, кто это такие? По ауре вроде люди, а двигаются, как звери», — спросил МакГрегор. «Снорки, человеческие мутанты. Оружие они не используют. Их оружие — когти и зубы. Бегают на четвереньках, очень подвижные и прыгучие. Они нечувствительны к боли, к тому же некоторые из них носят остатки армейской формы, включая броники. На головах каски и темные или заляпанные грязью очки или маски от противогазов. Не любят свет. Но и без света хорошо все видят. Убить можно либо выстрелом в лоб, или как белку, в глаз, либо перерезав ножом глотку», — ответил я, торопливо свинчивая с винтовки глушитель. «Что вы хотите сделать?» — спросил МакГрегор, наблюдая за моими манипуляциями с глушителем. «Надо спровоцировать на атаку этих, пока к ним не подоспели другие», — ответил я и, прицелившись, выстрелил в ближайшего снорка. А враг ответил гулким эхом. Попасть-то в снорка я попал, но, видать, не в голову. Он сквырнулся, но тут же подскочил и бросился к нам. Два других снорка уже неслись на нас галопом. Я отставил винтовку в сторону и достал пистолет. Макгрегор, тем временем, ухватив рукоять катаны двумя руками, принял боевую стойку. Я выстрелил в приближающегося ко мне снорка, потом еще. После второго выстрела снорк неловко приземлился на землю, да так и остался лежать на ней. Готов. Тем временем второй снорк прыгнул на Макгрегора, но тот ловко уклонился, и снорк врезался головой в валун. Голова снорка, столкнувшись с валуном, отскочила от него и подкатилась к моим ногам. Обезглавленное же тело, конвульсивно подрагивая, осталось лежать перед валуном. Когда Макгрегор успел рубануть снорка по шее, я заметить не успел. «Что ни говори, матер, с таким, глядишь, и отобьемся!» Я оторвал взгляд от обезглавленного снорка, однако драгоценные мгновения были потеряны. Третий снорк уже прыгнул на меня. Я выстрелил почти в упор в лицо снорку и, конечно же, не промахнулся. Но снорк по инерции всем своим телом припечатал меня к валуну. От удара в грудь у меня буквально вышибло дух. Перед глазами поплыли звездочки. По-видимому, я ненадолго потерял сознание. Очнувшись, я осознал себя сидящим возле валуна, правая рука по-прежнему сжимала пистолет, но кругом была непроглядная мгла. Съехал прибор ночного видения. Поправил прибор, огляделся. Макгрегор чуть в отдалении от валуна продолжал бой. Видать, подоспели засадные снорки. Три снорка, не решаясь напасть, кружат вокруг Макгрегора. И было отчего сноркам не решаться. Макгрегор мерцал, исчезал и появлялся вновь, но чуть в другом месте. При этом он выписывал своей катаной замысловатые финты, отчего движение лезвия его меча сливалось в круги и восьмерки. Подумалось, зачем эти танцы со снорками? Почему не убьет хотя бы одного? И тут я понял. Макгрегор их отвлекает, удерживает всех трех снорков возле себя, ждет, когда я очухаюсь. Я поднялся, и тут же один из снорков бросился ко мне. Я выстрелил и не промахнулся. Снорк ткнулся мордой лица в землю. На оставшихся снорков патронов в магазине пистолета может не хватить. Я быстро поменял магазин. Отвлекся на смену магазина буквально на секунду, а когда поднял голову, со снорками было уже покончено. Их обезглавленные тела бились на земле. Макгрегор, любовно вытирая лезвие своего меча какой-то тряпочкой, подошел ко мне. «Сэр Джон, вот нахрена мне это все надо? Я не первый год в зоне. Если я говорю, что проход опасен, значит, так оно и есть», — высказался я, указывая пистолетом на мертвых снорков и потирая ушибленную грудь. «Простите, мистер Бирюк, я не ожидал, что вы спуститесь во враг. Я же послал вам предупреждение о засаде». «Я бы и сам с ними справился», — сказал Макгрегор. — «А почему вы не сделали это сразу?» — спросил я. — «Я пытался понять, с кем мне довелось иметь дело. Аура у них вроде бы человеческая, а двигаются на четвереньках со звериной ловкостью. И никаких намеков на оружие. Я уж грешным делом подумал о ниндзя с их метательными ножами и отравленными сюрикенами. К тому же я подспудно помнил о возможной засаде Интерпола», — ответил Макгрегор. «Вот — «Вот-вот. И я подумал об Интерполе». — «Ладно, сэр Джон, давайте убираться отсюда, и как можно быстрее», — сказал я. Макгрегор недоуменно на меня посмотрел, мол, чего бояться-то? — «Дварф не выдаст, снорк не съест». — «Может быть и так, но с меня на сегодня адреналина хватит». Я подобрал с земли свою винтовку и двинулся к выходу из оврага. К домику путевого обходчика мы вышли незадолго до полуночи. Для того, чтобы обсохнуть и сварганить горячий ужин, я наломал досок из перегородок стен и развел в обрезке бочки посреди комнаты костерок. После каши с тушенкой настроение мое несколько улучшилось. Нет, в душе я еще корил себя за то, что позволил пойти на поводу у Макгрегора, согласился сунуться в волчий вражек, да еще и ночью. Но хорошо то, что хорошо кончается. Сэр Джон оказался отменным бойцом. И все же на будущее не следует позволять Макгрегору втягивать себя в авантюры. Что дано дварфу, то не дано быку, в смысле сталкеру. И в конце концов, я тут проводник, а значит и старший. В подтверждение своего старшинства я назначил Макгрегора часовым, смотрящим за костром, а сам лег спать. 3 часа сна позволили бы более-менее снять усталость от дневного перехода. Сэр Джон возражать не стал, вот и ладушки. Выбрав затишный угол и подложив под голову свой рюкзак, я лег прямо на доски пола. Едва, как мне показалось, я завел глаза, как Макгрегор меня разбудил. Что случилось? Глянул на часы — 4 часа утра. Ничего не случилось. Я продрых без задних ног все отведенное мной мне время. Очередь отдыхать Макгрегору. Сэр Джон ложиться не стал. Уселся в дальнем углу лицом к костру, в позе лотоса, сложил козочками пальцы рук на коленях и закрыл глаза. От одного взгляда на его позу у меня заныли тазобедренные и коленные суставы и засвербел копчик. Неужто он собирается просидеть вот так до рассвета? Да и черт с ним. Каждый сходит с ума по-своему. Пусть отдыхает, как хочет. Я вышел на крыльцо дома, выставил ладонь за козырек крыльца. Дождь продолжал моросить, и мне даже показалось, что он усиливался. Набрав пригоршню капель, я протер лицо. Вернувшись в дом, я присел у угасающего костра и подбросил дров. Огонь с радостью принял мое подношение, весело заплясали языки пламени, комната осветилась всполохами света. Макгрегор не шевелился, но всполохи отбрасывали причудливые тени на его лицо, отчего казалось, что сэр Джон из-под тишка корчит мне ехидные рожи. Чтобы не видеть этих рож, я пересел спиной к Макгрегору. Я сидел возле костра и время от времени, подбрасывая дрова, обдумывал дальнейшие планы. Если дождь усилится, то маршрут к периметру зоны придется менять. Самый кратчайший путь от домика обходчика на кордон, если исключить болото, проходил через станцию Янов. Но соваться на станцию мне было не резон. В контору тут же бы доложили, что я жив, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Идти же в обход через затон слишком долго. Остается либо через рыжий лес, либо через дикие территории. Я мысленно стал восстанавливать в памяти детали обоих маршрутов и взвешивать все «за» и «против». Всполох молнии, последовавший за ним раскат грома, прервали мои размышления. Одновременно с громом по крыше дома застучали крупные капли дождя. Я поднялся и вышел на крыльцо. Рассвело, но все небо затянуто облажной облачностью. У порога стали образовываться лужи, по лужам поплыли крупные воздушные пузыри. Я поднял с порога крыльца выставленный с ночи котелок, он был почти до краев полон дождевой водой. «Холера бы их всех задушила с их прогнозами!» — тихо выругался я. За спиной раздался шорох и скрип половых досок. Ко мне подошел Макгрегор. «Мистер Бирюк, кого это вы так?» — спросил он. «Синоптиков, разумеется. Они были правы на все 100 миллиметров осадков за сутки. А дождь с утра и не думает прекращаться, и даже усиливается», — ответил я, показывая Макгрегору котелок. «Вы думаете, это надолго?» — спросил Макгрегор. «Минимум еще часа на три, а то и до обеда». «Но во всем есть свои минусы и плюсы», — ответил я. «Например?» — спросил Макгрегор. «Плюс нам можно не экономить питьевую воду. Сегодня у нас ее будет, хоть залейся», — ответил я. «А минус?» «Минус?» «На ближайшие 2-3 недели болота станут совершенно непроходимы. Когда кончится дождь, нам придется идти в обход болот», — ответил я. Макгрегор недовольно поморщился. «Сэр Джон, тут уж ничего не попишешь. Сталкер предполагает, а зона располагает. Пойдемте в хату, я приготовлю чай», — сказал я. Вернувшись в дом, я подбросил дров в костер и, вскипятив воду в котелке, заварил душистый бабы Манин чай. Позавтракав чаем с галетами, я назначил Макгрегора дневальным, а сам устроился недалеко от костра покемарить пару-тройку часиков. Но сон так и не шел. «Сэр Джон, я все хотел спросить. Вы прекрасно говорите по-русски. Вам раньше приходилось бывать в России?» — спросил я. «Да, первый раз я попал в Россию во время войны американских колоний за свою независимость». «Интересно. Расскажите», — попросил я. «Это длинная история», — попытался уклониться Макгрегор. «Сэр Джон, времени у нас теперь воз и маленькая тележка», — возразил я. «Мистер Бирюк, это действительно длинная история. Если ее рассказывать, то придется начать с того, как я попал в Америку», — сказал Макгрегор. Вместо ответа я повернулся на бок и подпер голову рукой, всем своим видом показывая, что я готов слушать. «Хорошо», — вздохнув, сказал Макгрегор и, подбросив дров в костер, начал рассказывать. «Я уже говорил вам, что я наполовину дварф, но на вторую половину я шотландец, причем клана Макгрегоров. Летом 1745 года внук умершего в изгнании короля Якова I, принц Чарльз Эдвард Стюарт, предпринял попытку отобрать у Георга II английский престол. Впоследствии эту попытку назовут вторым якобитским восстанием. Первое восстание за 30 лет до этого предприняли сторонники его отца, принца Якова III. Момент для высадки был выбран удачно. В это время основная часть королевских войск вела войну за австрийское наследство на континенте. Когда принц высадился на берег Шотландии, у него было всего 7 сподвижников. Принц рассчитывал получить поддержку у шотландских кланов. И он ее получил, в основном от горских кланов. Равнинные кланы в основном выжидали. Узнав, что клан Кэмпбеллов, наших заклятых врагов, принял сторону Георга II, клан Макгрегоров как один встал на сторону принца Чарльза. За какой-то месяц численность его войска перевалила за 2000 человек. Вначале дела у принца Чарльза шли очень успешно. Его армия, например, в местечке Престон-Панс на голову разбила превосходящую по численности, к тому же с орудиями и кавалерией, королевскую армию. А к осени армия принца дошла до Дерби, что всего в 200 километрах от Лондона. Но, наверное, испытывая постоянную нужду в деньгах, вооружении и продовольствии, идти на Лондон принц не решился, а повернул свою армию на зимовку в Глазго. Может быть, это было ошибкой со стороны принца. Конечно, к его войску присоединилась ирландская бригада, и французский король Людовик XV оказал финансовую помощь. Но и Георг II не сидел сложа руки. За зиму он подтянул значительные силы с континента. Кроме того, с войсками прибыл опытный военноначальник, герцог Кумберлендский, принц Уильям, сын короля Георга II. Это он командовал войсками на континенте. Весной 1746 года, а точнее 16 апреля, королевские войска под предводительством герцога при Калладене нанесли сокрушительное поражение войскам принца Чарльза. Около 2000 убитыми и 400 пленными. Сам принц бежал. Я же, тяжело раненый, попал в плен. Оставаться в плену мне было никак нельзя. Как Макгрегор, я и так был вне закона. Мне грозила не каторга, а виселица. Поэтому вместе с 3 ирландцами я бежал из плена. Но и в горах нам не было укрытия. После разгрома шотландской армии король объявил политику зачистки шотландского высокогорья, уничтожение скота, разрушение жилищ, депортацию населения. Отвезти своих ирландских друзей к дварфам я не имел права, но и оставаться в горах не было никакой возможности. Поэтому я ушел вместе со своими товарищами вначале в Ирландию, а затем в Америку, в которой прожил потом более 30 лет. В 1774-м уже новый король Георг III, готовясь к подавлению мятежа 13 американских колоний, для того чтобы заручиться поддержкой шотландцев как внутри страны, так и в Америке, амнистировал многие шотландские кланы, в том числе и Макгрегоров. Об амнистии я узнал только в 1775-м, когда уже фактически воевал за независимость американских колоний. Менять что-либо в своей жизни было уже поздно. Вот во время войны за независимость Америки я впервые и услышал о России. Мол, есть такая северная страна, простирающаяся от моря Балтийского до моря Японского, гранит которой охраняют свирепые казаки с цепными медведями. Верилось с трудом, но кто их, этих русских, знает? И вот эта страна объявила политику вооруженного нейтралитета, открыла свои морские порты для торговых судов нейтральных государств, что на практике означало снятие морской блокады Англии и американских колоний. Товары из колоний выгружались на Кубе, там они перегружались на суда нейтральных стран и шли в Россию. Летом 1782 года, недалеко от побережья Кубы, 2 английских капера потопили линкор сопровождения каравана, на котором я служил канониром. Но, как говорится, рожденный для виселицы в море не тонет. На третий день меня подобрало голландское торговое судно «Санта-Мария», следующая из Гаваны в Архангельск. Вот так, под именем голландского моряка Яна ван Грета, я впервые и попал в Россию. Макгрегор умолк. Я, надеясь на продолжение, поднялся и подсел к огню. Дождь по-прежнему барабанил по крыше, а на дворе сверкали молнии и грохотал гром. Неожиданно Макгрегор коротко хохотнул. — Что смешного, сэр Джон? — спросил я. — Да вот вдруг вспомнилось. Первый русский, которого я встретил, ступив на русский берег, был разухабистый хмельной мужик с медведем на цепи. Я тогда подумал, значит, не врали про Россию. Вот они какие, свирепые казаки. Только через неделю я узнал, что рядом с портом проводят воскресную ярмарку, а тот мужик с медведем просто скоморох, — пояснил Макгрегор. — А что было потом? — спросил я. — Потом... — Макгрегор очнулся от воспоминаний. Атлантические шторма сильно потрепали Санта-Марию. Шхуна нуждалась в капитальном ремонте. Только спустя 3 месяца мы снова вышли в море. На этот раз шхуна взяла курс на Амстердам. По прибытию в Амстердам выяснилось, что Санта-Мария зафрахтована для рейсов в голландскую Капскую колонию, что находится на южной оконечности Африки, а уж оттуда пойдет на Кубу. Мне такой крюк был не с руки, и вообще я хотел побывать дома. Я решил остаться в Амстердаме, наняться матросом на какое-нибудь судно, идущее в Глазго, а оттуда отправиться в свой родовой замок. В ожидании подходящей оказии я, как и прочие моряки, шлялся по портовым кабакам. И вот однажды в одном из притонов я почувствовал, что кто-то пытается читать мои мысли. Я удивился, откуда в этом опиумном притоне мог оказаться дварф, или, как принято в Голландии их называть, кобальт. Естественно, я поставил блок, стал украдкой осматриваться и обнаружил, что на меня с изумлением смотрит сам хозяин притона. Сердце мое сжалось от страха. Я мгновенно осознал, что передо мною никто иной, как дроу. С перепуга я занырнул аж во второй аффинор пространства времени. Вынырнув оттуда уже вне стен кабака, я бросился в порт. Я понимал, что в Амстердаме мне от дроу не спрятаться. По ауре они меня везде отыщут. Единственная моя надежда была попасть на какой-нибудь отплывающий корабль, все равно какой. И в порту мне повезло. Я заскочил на Санта-Марию, которая готовилась к отплытию и уже отдавала швартовые концы. Вот. А второй раз я попал в Россию уже после Англо-Бурской войны. Я воевал на стороне буров в голландском корпусе под началом русского фехтгенерала Максимова Евгения Яковлевича. С ним в 1902 году я под именем Ивана Григорьева и вернулся в Россию. «Подождите, подождите, сэр Джон», — прервал я МакГрегора. «Кто такие дроу?» «Дроу? Темные эльфы», — невозмутимо ответил он. «Господи! Это не сказки, и эльфы существуют?» — воскликнул я. «Светлые существуют и сейчас. С одним я даже дружен. Он, правда, профессиональный игрок и катала, но все равно хороший парень. Парень по меркам эльфов, конечно. Он почти мой ровесник. А темные? За всю свою жизнь, а я повидал немало странных городов, встретил только одного. Жив ли он сейчас, один ли он, и живет ли до сих пор в Амстердаме, не знаю». — И проверять как-то не хочется, — ответил МакГрегор. — А что они собой представляют? — спросил я. — Темные эльфы — очень древняя раса. Дроу печально известны своей патологической жестокостью и вероломством. Внешне они мало чем отличаются от людей, разве что кожа их имеет нездоровый землистый цвет. У них слегка вытянутые черепа и прямые пепельно-белые волосы, прикрывающие остроконечные уши, и еще своеобразные миндалевидные глаза желтушного оттенка. Продолжительность жизни дроу весьма высока, где-то 500-750 лет. Однако низкая рождаемость, высокая смертность в междоусобных распрях и война с гоблинами привели их вид на грань вымирания. Некоторые дварфские историки полагают, что дроу искусственно создали протогоблинов из африканских пигмеев в качестве своих рабов. По своим психофизическим возможностям, таким как телепатия, телекинез, природное электричество и прочее, дроу намного превосходят гоблинов, вследствие чего последние много веков находились в рабстве у дроу. Однако, как гласят старинные легенды, примерно 5000 лет назад гоблины восстали против своих хозяев. В результате дроу были почти полностью истреблены. Немногим тогда удалось спастись. Но и гоблины, задавившие дроу фактически своим численным превосходством, понесли огромные потери. В результате они уже не могли контролировать дельту Нила. Кочевники-люди теснили их со всех сторон. Гоблинам пришлось вначале отступить к Эфиопскому Нагорью, а потом и вовсе уйти в подземные горные пещеры, где они и сформировались как раса или нация дварфов. Кстати, разрушить построенные для дроу и ненавистные гоблинам пирамиды они не успели. Лишь перед исходом казнили сфинкса, срубили ему нос и бороду. «Ну, МакГрегор дает», — подумалось мне. «Свалил в кучу и пирамиды, и сфинкса, и гоблинов, а теперь еще и дроу. Пойди теперь разберись, кто кого строил и кто кому бороды рубил». «Сэр Джон, с чего вы решили, что вы встретили темного эльфа, если до этого вы их ни разу не видели?» — спросил я. «Все дварфы обладают экстрасенсорными способностями. Кто больше, кто меньше. В плане телепатии я мало преуспел. Читать чужие мысли я не умею, разве что улавливаю обертоны эмоций. Ридер из меня никудышный. Зато в эмпатическом плане мне повезло больше. Я чувствую малейшие попытки сканирования собственного мозга и могу успешно их блокировать. В тот раз я был пьян, поэтому не сразу почувствовал, что кто-то тихонечко копается у меня в голове. А почувствовав, тут же поставил блок. Оглядев кабак, я вычислил ридера. Это был не гоблин, как я вначале подумал, а человек. Вслед за этим я почувствовал мощную эманацию изумления и ощутил новую попытку, на этот раз грубо, вломиться ко мне в мозг, от которой у меня заныли виски и заложило уши. Я блокировал и эту попытку, а в памяти всплыли страшилки из детства о черном дроу, уводящем из дома гоблинских детей с помощью магической флейты. И тут я понял, никакой это не человек, передо мной именно дроу. Осознав это, я не по-детски испугался. Биться хотя бы на равных, на ментальном и физическом уровнях в одиночку, я был просто не способен. А времени изготовиться не было. Дело в том, что о реальных ментальных возможностях дроу доподлинно уже давно никому ничего не известно. Одни легенды. А на физическом уровне известно точно. Фехтовальщики, они первоклассные. Сотворив заклятие Аффинора, я смылся из кабака. Дроу, по-видимому, растерялся и сразу не бросился вслед за мной. Похоже, и ему раньше не приходилось встречать светлых дварфов. Ага, значит, магия все-таки существует. Всевозможные руны, амулеты и магические заклятия — не выдумка, — воскликнул я. В ответ на мое восклицание Макгрегор прыснул смехом. Простите, мистер Бирюк, я просто неудачно выразился. Конечно, и руны, и амулеты, и заклятия существуют. Надо же как-то настраиваться, на чем-то концентрировать внутреннюю энергию. А вот самой магии, как таковой, нет. Есть, как сейчас принято их называть, ПИСП — практики использования силовых полей. Просто в мое время, когда я осваивал эти практики, это называлось магией, — улыбаясь, ответил Макгрегор. «И что собой представляет заклятие Аффинора?» — спросил я. «Мистер Бирюк, я не физик-теоретик, я практик, поэтому я постараюсь описать эту магию, простите, практику, как смогу. Наш мир, наше пространство — дискретно непрерывно связано со временем. Время непрерывно, но оно же и дискретно. Время можно рассматривать как пучок разнонапряженных струн, причем каждая из струн связана с пространством самостоятельно, образуя свое подпространство, свой мир, свой Аффинор. Исходя из этого, наш мир представляется мультимиром. В каждой струне ход времени различен, и чем больше напряжена струна, тем быстрее в ней ход времени. Мы обитаем в Аффиноре нулевой струны. Находиться в нем нам энергетически почти ничего не стоит. Чтобы шагнуть в мир первой струны, надо затратить значительное количество внутренней энергии, а чем дальше, тем больше. Уже в мире первой струны из-за красного смещения небо не голубое, а багряное, солнце не желтое, как у нас, а красноватое. И чем выше струна, тем сильнее. Живые существа уже в мире первой струны всего лишь тени, деревья не имеют листвы, незыблемы только камни и металл. В мире второй струны вода имеет такое поверхностное натяжение, что по ней можно бежать. Кстати, пирамиды использовались дроу как накопители энергии, с помощью которой они могли перемещаться в подпространстве на другие континенты, а может еще куда. Техника таких перемещений утрачена, секрет этой практики дроу унесли с собой. «А жизнь в мультимирах есть?» — спросил я. «Нет, жизни там нет. Да это и понятно. Жизни и в нашем мире приходится бороться за жизнь». Простите за каламбур. Жизни ни к чему лишние траты энергии. Однако, мистер Бирюк, посмотрите, пока мы с вами разговаривали, дождь окончился, — сказал Макгрегор. Я поднялся и вышел на крыльцо. Глянул на небо, тучи рассеивались, вот-вот выглянет солнце. Вы правы, сэр Джон, скоро можно будет отправляться. Надо плотнее перекусить перед выходом, — согласился я. Солнце клонилось к закату. В лесу сгущались сумерки. Продираться сквозь густой подлесок чернобыльских джунглей стало еще трудней. Наконец, впереди, в ложбине между двумя холмами, среди деревьев и кустарников, показалась светлая полоса — бетонная дорога. Выбрав большое сучковатое дерево, я подошел к нему и прислонил свою винтовку к его стволу. Скинув с плеч свой рюкзак, я повесил его на сук. «Привал!» — вполголоса сказал я подошедшему ко мне Макгрегору. Сэр Джон молча снял свой рюкзак и повесил его на соседний сук. Отсоединив от винтовки оптический прицел, я обратился к Макгрегору. «Сэр Джон, давайте взберемся вон на тот бугор. Вам следует на кое-что взглянуть», — кивнув в сторону холма справа, предложил я. Макгрегор, закинув свой пистолет-пулемет за спину, неопределенно пожал плечами, мол, следует, так следует. Забравшись на пригорок, я лег на землю и подполз к кустам на краю откоса, спускающегося к дороге. Осмотрел дорогу. Как я и ожидал, бетонка была пустынна. Армейские грузовики в сопровождении БТР ходят тут только в дневное время суток. Дорога слева ныряет в лес, справа в метрах 150 упирается в блокпост. Осторожно раздвинув ветки кустов, я стал через оптический прицел рассматривать КПП. Похоже, с момента моего последнего посещения этого места, двухгодичной давности, тут ничего особо не изменилось. Два ряда заграждений из колючей проволоки и ягоза, расходящиеся от дороги в обе стороны. За брустверами из мешков с песком перед КПП слева и справа пулеметы и часовые на вышках, и прикрытый маскировочной сеткой танк в траншее, укопанный под самую башню. И еще, хотя предупреждающих табличек не было, я знал, что пространство между двумя проволочными заграждениями густо засеяно сигнальными и противопехотными минами. «Вот, посмотрите», — сказал я шепотом и передал оптику подползшему ко мне МакГрегору. МакГрегор мельком скользнул взглядом по КПП, задрав голову, стал с интересом разглядывать решетку РЛС, верхушка которой еще золотилась в лучах заходящего солнца. «Я его, конечно, понимаю. От созерцания этой конструкции вблизи, по первости, дух захватывает. Но время идет, а впереди еще много дел. Сэр Джон, с этого места наш выход из зоны можно назвать операцией «Омега», — напомнил я о себе. «Почему именно «Омега», — оторвавшись от окуляра и возвращая мне прицел, спросил МакГрегор. «Для того, чтобы отсюда добраться до асфальтового завода, нам придется обогнуть эту хреновину, а заодно и южные болота по дуге, напоминающие эту самую греческую букву. Давайте вернемся в ложбину», — сказал я, и, не дожидаясь возможных новых вопросов, стал отползать от кустов. Спустившись с вершины бугра, я поднялся и вернулся к дереву с нашими рюкзаками. МакГрегор последовал за мной. «А что это все-таки такое? Что за мега-сетка?» — спросил МакГрегор, усаживаясь возле дерева рядом со мной. «Это гигантская, в 750 метров в длину и 150 метров в высоту, сетка из труб и ферм за горизонтальная РЛС, она же объект Дуга-1, она же Чернобыль-2. Это реликт холодной войны прошлого столетия. Она была способна, заглядывая за горизонт, засечь пуски баллистических ракет почти из любой точки на территории Соединенных Штатов Америки. Грозное некогда оборонительное оружие, а сейчас, на мой взгляд, скорее блефовый чек-рейс со стороны украинских политиканов в игре с Россией и НАТО», — ответил я, возвращая оптический прицел винтовки на свое место. «Почему блефовый?» — спросил МакГрегор. «Когда-то эта штука, в случае необходимости, могла своим излучением подавить, забив помехами, все РЛС блока НАТО во всей Европе. Однако после катастрофы на Чернобыльской АЭС все ценное оборудование с РЛС было вывезено, а обслуживающий персонал эвакуирован. Под охраной войск радиационной и химической защиты остались только фермы и трубы. Все эти металлоконструкции изготовлены из каких-то страшно дорогих сплавов. Прошло столько лет, а все до последней гайки до сих пор блестит, как новенькое. Но и после распада Союза антенну не демонтировали, и к тому же тратят большие деньжищи на ее охрану. Мол, смотри, Европа, что у нас есть. Вот не примите нас в ЕС и НАТО, задружимся с Москвой, тогда будете трепетать, как в прошлом», — высказался я. МакГрегор ненадолго задумался, а потом неожиданно спросил. «Мистер Бирюк, для чего вы меня сюда привели? Не на экскурсию же? Мне кажется, что вы не просто так показали мне антенну». «Операция «Омега» может иметь альтернативы, и показать я вам хотел не антенну, а блокпост перед ней», — ответил я. «Вы что, в качестве альтернативного плана предлагаете вывести из строя автоматические пулеметы, уничтожить средства связи, вырезать часовых на вышках, завладеть танком и на нем прорываться через периметр зоны?» — усмехнувшись, спросил меня МакГрегор. «О как! А у МакГрегора цепкий глаз. Мельком глянул на блокпост и все заметил. И антенны на крыше КПП, и часовых, и пулеметы, и танк под маскировочной сеткой. Правда, я не понял, что было в его усмешке. Сарказм, возмущение или восхищение простотой плана?» «Сэр Джон, это хорошо, что вы заметили танк. Для справки, танки в зоне есть только у военных. А это означает, что объект Дуга-1 по-прежнему под контролем военных. И захватывать танк вам вовсе не надо. Достаточно просто сдаться военным. А сдаться вам все равно придется, здесь или возле периметра зоны. Если сдаться завтра утром здесь, то уже к вечеру вы будете в Киеве», — ответил я. «А как же вы?» — спросил МакГрегор. «А для меня по-любому. План «Омега». Пешкадралом вокруг болот. Так вот, в километре от этого блокпоста есть неглубокий овраг. За ночь я расчищу проход в минном заграждении, а утром вы преспокойненько явитесь в комендатуру гарнизона. С вашими документами вас непременно примут за английского шпиона. Арестуют, конечно, и на радостях доложат по инстанции. А как только информация о вас дойдет до СВР, вас тут же вывезут из зоны, — пояснил я. — А как же я поясню свое появление за ограждением? — спросил МакГрегор. — Да очень просто. Сопровождающий вас проводник и помощник потерялись в зоне. Как выбираться из зоны вы не знали? Увидев громадину антенны, благо она видна почти из любой точки зоны отчуждения, решили идти к ней. Шли несколько дней, вылискивая проходы через болото. Последнюю ночь провели перед ограждением, а на рассвете заметили овраг, по которому и пролезли под колючкой. Так и оказались на территории охраняемого объекта, — симпровизировал я. — А что я скажу, если меня спросят про мины? — спросил МакГрегор. — А вот на вопрос о минах следует удивиться, мол, знать не знаю, ведать не ведаю. Где, мол, щитки с предупреждениями? Никаких щитков я не видел. Щитков действительно нет. Дело в том, что все эти минные заграждения не от сталкеров, а от мутантов. Возле самой антенны сталкерам делать нечего. Хотя к проволочному заграждению они наведаются, если есть нужда во взрывчатке. Накопают мин сколько кому надо и убираются во свояси. А вам, значит, свезло, вы прошли в одном из таких раскопов, — пояснил я. — А что военные саперы? Как реагируют на раскопы? — спросил МакГрегор. — А что саперы? Матерятся, поди, но латают периметр. Причем я слышал, что в последнее время они стали мелко пакостить, устраивать всевозможные хитроумные ловушки или вообще ставить мины на неизвлекаемость. Но ничего, в минном заграждении еще много целинных земель четвертьвековой давности, в которых мины еще в деревянных ящиках. Прорвемся, — заверил я. «Хорошо, мистер Белюк», — сказал МакГрегор после минуты раздумий. «Ваш альтернативный сценарий принимается. Только мы внесем в него одно изменение. Нет никакой необходимости рисковать вашей жизнью, обезвреживая старые мины. Я пройду прямо через КПП». Я слегка опешил. Охренел он, что ли? Был бы он простым сталкером, я бы ему так и высказал. Но предо мной сэр, к тому же королевских кровей. А может быть, он чего не понял в системе охраны блокпоста? Попробую доходчиво разъяснить. Сэр Джон, и не надейтесь разговаривать часовых, вам к ним и близко не подойти. Без опознавателя свой-чужой автоматические сторожа, скорострельные пулеметы, расстреляют вас с дистанции в 50 метров. Мистер Бирюк, я же не сказал, что я пойду открыто. Я пойду через подпространство Аффиноров, — уверенным тоном сказал МакГрегор. Такого поворота сценария я не ожидал. Точно охренел. Вернее, аффинарел. И что теперь с ним делать? Я раздумывал, как его отговорить. Тут со стороны КПП послушались короткие вой сирены и пулеметная стрельба. А вот и аргумент. Сэр Джон, я мало что понял из ваших объяснений про временные струны и подпространство Аффиноров, но я верю, что они есть. Я видел через инфракрасную оптику, как вы исчезали и появлялись во время стычки со снорками. Но то были снорки, а тут автоматические сторожа. У них куча всевозможных датчиков и детекторов. Тепловых, емкостных и черт его знает еще каких. Даже военные с опознавателями свой-чужой выезжают с КПП только внутри БТР. Эти чертовы пулеметы чуть что не так начинают стрелять. Вы сейчас слышали вой сирены и пулеметную стрельбу? Так это наверняка всего лишь какой-нибудь суслик пытался вблизи КПП перебежать дорогу. Я, конечно же, согласен с вами, что обезвреживать старые мины чертовски рискованно. Но и лезть под пулеметы с их датчиками безрассудно. Можно ведь просто нарваться на случайную пулю. Я уже жалею, что показал вам блокпост. Поэтому я вас прошу, давайте, для вашего и моего спокойствия просто вернемся к первоначальному плану Омега. Нормальные герои всегда идут в обход, — возмолился я. Мистер Бирюк, ваши ученые только-только освоили приборное наблюдение флуктуации вакуума по его поляризации и прочим эффектам, а о существовании темной материи они всего лишь догадываются. Соответственно, и у ваших военных приборов и датчиков для слежения в высших Аффинорах нет. Но для вашего спокойствия я готов пойти по Аффинору второй струны. Там пули летят медленно, там от них можно уклониться, — выдал МакГрегор. Ну вот, МакГрегор уперся и теперь будет настаивать на своем. Верно говорят, упрям, как шотландец. Насколько легко было идти по зоне с Тедди, и настолько же тяжело с этим сэром. А ведь Тедди мог гораздо больше, чем этот полудварф. Но он не лез со своими умениями поперек батьки. Слов нет и зла не хватает, как я устал от его предложений и инициатив. И ушибленный снорком грудь до сих пор побаливает. Ладно, сэр Джон, как говорится, утро вечера мудренее. Давайте обустраиваться на ночлег, пока совсем не стемнело. Предлагаю из плащ-палаток изготовить гамаки, подвесить их на дереве на высоте 2-3 метров и покемарить в них до рассвета. А там авось чего придумаем, — предложил я, поднимаясь с земли. «Никогда не понимал смысла некоторых русских поговорок», — сказал Макгрегор, вставая с земли вслед за мной. «Утро вечера мудренее? Зачем медленно запрягать, а потом быстро скакать? Тем более на авось?» «Дварф заморский. По-русски мало уметь разговаривать. По-русски надо еще и думать. А, собственно, кто я ему? Мать Тереза? Пусть идет. Если гикнется, мы с Андреем, Тедди и без Макгрегора вытащим. Вишерский заповедник — это не зона отчуждения, а всего лишь заповедник. Бог с вами, сэр Джон. Поступайте, как считаете правильным». Сокрушенно вздохнув, сдался я. «У дварфов нет богов. Извергнув самозванных богов, своих создателей, дварфы не пожелали заводить себе новых. Непонятно к чему, — уточнил Макгрегор. То ли его самого перед предстоящим трясет мандраж, то ли, заговаривая мне зубы, он пытается отвлечь и успокоить меня. «Ну, раз вы безбожник, сэр Джон, тогда да пребудет в вас сила джедая трех эффеноров времени и пространства», — попытался пошутить я. Макгрегор, рассмеявшись, шутку принял. Пока мы с Макгрегором припирались и перешучивались, на зону опустилась ночь. Я надвинул забрало очков ночного видения на глаза и включил прибор. А для Макгрегора из разгрузки я вынул фонарик и протянул его ему. Но ни очки, как, впрочем, и фонарь, по-видимому, Макгрегору с его внутренним зрением не требовались, и он, улыбаясь и насмешливо щурясь, смотрел на меня. «Как мне связаться с вами, когда я выйду из зоны?» — переходя на деловой тон, спросил я. «Зарегистрируйтесь в игре Elves vs. Goblins под каким-нибудь именем, например, Solitary Wolf или типа того. Отыщите в главном городе принцессу горы Пуэнт-де-Ронс. В ожидании Тедди она там околачивается каждый вечер примерно с 21 часа до полуночи по киевскому времени. И передайте ей привет от Аурванга IV. Бот по-русски не понимает, но его насторожит упоминание Аурванга IV. Он оповестит службу безопасности, та доложит мне. Ну а потом заходите в игру время от времени, и я, как смогу, сам к вам подойду под видом этой самой принцессы», — ответил он. Макгрегор, поднявшись, вынул из-за спины вместе с ножнами свой японский меч и прислонил его к дереву. Снял пистолет-пулемет, разгрузку и броник и повесил их на сук рядом со своим рюкзаком. «Таскать за собой вещи в эффеноре второй струны очень тяжело, особенно железо. Поэтому с собой я возьму только катану. Да, еще возьму воки-токи, чтобы оповестить вас, что все прошло благополучно», — ответил на мой немой вопрос Макгрегор. «Тогда, во избежание лишних вопросов, снимайте и костюм химзащиты», — сказал я, подсветив лучом фонарика заклеенную скотчем дырку на его груди. «Заштопанная ветровка — это одно, а прожженный насквозь костюм — это совсем другое». Макгрегор глянул на дырку, согласно кивнул и стал стаскивать с себя костюм. Оставшись в полувоенном костюме цвета хаки и кроссовках, он вынул из разгрузки уоки-токи и засунул его в нагрудный карман. Подхватив свою саблю, Макгрегор обратился ко мне. «Мистер Бирюк, у вас еще остались одноразовые телефоны? Я думаю, было бы неплохо сделать контрольный звонок Интерполу на телефон мистера Бритвы с территории объекта Дуга-1», — улыбнувшись, предложил Макгрегор. «Видать, зря я злился на Макгрегора. Он вполне адекватный, разумный человек. Просто он реально оценивает свои дварфские возможности. К тому же он старается расчистить мне обратную дорогу из зоны». Я вынул из разгрузки пластину телефона, объяснил, как активизировать и как запускать механизм самоуничтожения. «Ну что, мистер Бирюк, будем прощаться», — сказал Макгрегор, протягивая мне руку. «До встречи», — как можно тверже сказал я, пожимая руку Макгрегору. «Пусть думает, что он меня успокоил. Я уверен в нем на все 100». Макгрегор, высвободив руку, развернулся и двинулся вниз по ложбине в сторону бетонной дороги. Остановившись перед зарослями кустарников, он развернулся ко мне лицом. Вынув из внутреннего кармана куртки небольшой флакон с какой-то жидкостью, Макгрегор, не торопясь, свинтил с него крышечку. Потом, выдохнув воздух, он сделал небольшой глоток жидкости из флакона. «Должно быть какое-то магическое зелье, усиливающее внутренние способности», — догадался я. Однако на вкус, по всей видимости, зелье было не из приятных. Глаза Макгрегора широко раскрылись, мышцы лица судорожно дергались, на лбу выступила испарина, а по всему телу, с головы до ног, прокатилась волна дрожи. Трясущимися пальцами рук он с трудом завинтил крышечку флакона и убрал его во внутренний карман. Наконец, судороги и дрожь прекратились. Макгрегор сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. В неверном свете очков ночного видения лицо и руки Макгрегора стали наливаться желтым светом. Макгрегор, утерев рукавом пот со лба, хитро подмигнул мне, мол, так-то, брат, магическое зелье — это тебе не рижский бальзам. И вдруг Макгрегор исчез, а я услышал негромкий хлопок, как от лопнувшего детского воздушного шарика. Листва на кустах вздрогнула и замерла. «Чертяка! Прямо мефистофель какой-то! Разве что мне достает запаха серы!» — вырвалось у меня. Выходит, и человек-невидимка не вымысел писателей-фантастов. Надо будет при случае расспросить, не был ли он знаком с Гёте или Уэллсом. Ладно, Макгрегор, уже нет сомнений, пройдет через блокпост. А в комендатуре гарнизона есть ночной дежурный, и на гоптвахте для сэра Джона найдется койка. А мне, простому смертному, дожидаясь подтверждающего сигнала по уоки-токи, надо позаботиться о себе самому. Ночевать в зоне на голой земле одному и без костра очень опасно. Выломав из кустарника пару крепких сухостойных жердин и вынув из своего рюкзака капроновый шнур и плащ-палатку, я стал вязать гамак. Смастырив гамак и зажав в зубах конец капронового шнура, я по сучьям стал взбираться на дерево. От звуков взвывшей на КПП сирены и последующей пулеметной очереди я едва не сорвался вниз. «В бога душу мать! Скот упрямый!» — выругался я. «Говорил же ему, что на пулеметах самые новейшие, самые чувствительные датчики. Мышь не проскочит!» Быстро спустившись с дерева, я помчался на холм. На вершине холма я лег на землю и пополз к кустам на краю обрыва. Свет от прожекторов на вышках КПП ослепил очки ночного видения. Откинув забрало шлема, я осмотрел дорогу. Дорога и прилегающие к ней окрестности, залитые светом прожекторов, были совершенно пустынны. Трупа Макгрегора нигде не было видно. У меня отлегло от сердца. Это либо случайная сработка пулеметов, либо Макгрегор все же увернулся от пуль. Я уже собрался уходить, как в канаве слева от дороги, в метрах 40 от КПП, заметил какое-то движение. Тут же взвыла сирена, и ближайший пулемет выпустил короткую очередь по канаве. Я все понял. В канаве лежит Макгрегор, он все еще жив и пытается подняться. Но будь он хоть трижды бессмертный, пулеметы ему выбраться из канавы до утра не дадут. А утром, если он будет еще жив, его, как мутанта, прикончит охрана блокпоста. Забросают гранатами или раскатают в слизь гусеницами БТР. Что же делать? Надо вернуться за оптикой винтовки и внимательно смотреть подступы к дороге. Может быть, Макгрегора можно вытянуть отсюда по самой канаве? Я отполз от кустов и, повернув забрало шлема, бросился вниз с холма. Прихватив прицел, я снова поднялся на холм. И тут я получил от Макгрегора сигнал, что все в порядке. Три коротких щелчка в оки-токи. Еще не веря в успех, я запросил повтор и получил подтверждение. А кто же тогда в канаве? Я лег на землю и подполз к кустам. Наведя оптику, я отчетливо разглядел торчащие из канавы копыта кабана. «Свинья, как же ты меня напугал!» — прошептал я, думая не столько о кабане, сколько о Макгрегоре. «Следи за ее левой рукой, столовые приборы уже небезопасны. В окошке желтой кассы задернет черт вуаль, и розы упадут на шмайсер». Ловлю себя на том, что раз за разом мысленно напеваю начало из одной песенки группы «Ундервуд». Вот же пристала, зараза. Мотивчик, в общем-то, неплохой, но слова — полнейший отстой. Какой-то рифмованный сивокобыльный бред. Впрочем, нет. В этих четырех почти не связанных строфах все же что-то есть. Что? Хрен его знает. Трудно объяснить. Просто эти строчки в сочетании с мелодией создают, во всяком случае у меня, ощущение напряженного ожидания чего-то тревожно опасного и вместе с тем маняще адреналинового. Примерно так я ощущаю себя в зоне. Это и страх от осознания всевозможных угроз, поджидающих тебя в зоне на каждом шагу, и уверенность, что ты готов в нужный момент принять адекватные решения в любой ситуации. И то, что я остался один и тем самым избавлен от чужих мнений и советов, только добавляет мне уверенности. Да, я Бирюк. Сталкерское братье погоняло не с кондачка дает. «Следи за ее левой рукой». «Черт, вот же дерьмо! Откуда свалился на мою голову этот Ундервуд?» — вырвалось у меня. Откуда, откуда? Понятно, откуда. Я отчего-то вспомнил о МакГрегоре, который и называл чернобыльские густые заросли кустарника этим словом. А сейчас я, привалившись спиной к дереву, передыхаю, сижу на краю косогора перед распадком, густо заросшим этим самым Ундервудом. А чего я вдруг вспомнил о МакГрегоре? Ведь мы расстались с ним почти трое суток назад, и на переходах я его ни разу не вспоминал. Да от того, что жрать охота. 5 часов дня, по моим прикидкам, сэр Джон уже должен был попасть на 5 o'clock к послу в английском посольстве в Киеве, а у меня с утра во рту маковой росинки не было. Не знаю, расщедрится ли английский посол ради гостя на виски Боб Рой, но украинская горилка и канапе с салом и солеными огурчиками к чаю у него точно найдутся. Достал из разгрузки последний сухарь и, грустно вздохнув, принялся его грызть. Харчей у меня полно, а вот приготовить что-то путное, типа гречневой каши или шулюмки из лапши доширак с тушенкой, пока не представляется возможным. Тень от деревьев на холме целиком накрыла низину, слева со стороны болот в распадок стал вползать туман. Итак, надо уже что-то решать. Бараки, торфоразработки или станкозавод. Поначалу я планировал идти вдоль распадка в сторону руин станкостроительного завода и заночевать в одной из трехэтажных коробок поселка при заводе. Но это бешеные собаки, 7 верст не крюк, и то при условии, что у него в порядке лапы. А у меня проблема, серьезная проблема. Недогляд. Ноготь большого пальца правой ноги стал врастать в кожу, палец опух и, скорее всего, загноился. Теперь при каждом шаге прихрамываю. Такая пустяковая болячка в обыденной жизни в зоне сталкеру может стоить жизни. Сталкера, как и волка, ноги кормят. А хромый — ты уже не добытчик и не ходок. Надо подрезать ноготь и обработать ранку перекисью водорода. Но чтобы добраться до пальца, для начала надо снять разгрузку, броник и костюм химзащиты. Нужен большой привал, а до завода путь не близкий. Есть и другой путь. Стоит перемахнуть распадок и до бараков заброшенной торфоразработки рукой подать. Правда, есть одно «но». Там можно нарваться на зверье или, того хуже, на людей. А территория станкозавода — это через полосица всевозможных аномалий, а прилегающий к заводу полигон и, того хуже, вотчина плотоядных грибов — гиблое место. Зверья там нет, а из людей там ходят только сталкеры, причем не абы какие, а только те, которые заранее готовились к проходу через территорию завода еще до входа в зону. Я взглянул на рюкзак. Нет, с таким багажом, да еще и с больной ногой, мне к заводу до темноты выйти никак не успеть. А виной всему сталкерская парадигма, в которой утверждение «запас в зоне лишним не бывает» — почти аксиома. После того, как МакГрегор оставил мне все свои вещи, я, припрятав его амуницию, забил оставшимися припасами свой рюкзак под завязку. И его пистолет-пулемет теперь болтается у меня на груди, разгрузка набита патронами к нему. Хорошо еще, что сэр Джон забрал с собой свою саблю, а то бы я, наверное, и ее прихватил. — Нет, на это я пойти не могу, — прошептал я, ухмыльнувшись. В голову пришла крамольная мысль взять да и выбросить большую часть продуктов, а заодно и обе мины ПОМС-2М, которые я, не удержавшись, прихватил с минного поля защитного периметра радара. Конечно же, не могу. И не от того, что жаба душит, или я собираюсь снова вернуться в зону, просто сталкерский менталитет не позволяет. Найду подходящее место для схрона, организую тайник и заныкаю все ныне ненужное. Я заулыбался шире, припоминая, сколько больших и малых нычек у меня в различных частях зоны. Кстати, ближайшая моя нычка как раз в бараках. Там у меня припрятан кисет с артефактом «Кровь камня». Сейчас этот артефакт мне с моей ногой был бы как никогда кстати. У сталкеров существует поверье, что в этом артефакте заключена сила погибших в зоне сталкеров. Это стекловидное красноватое образование, приношение его на поясе или шее, каким-то удивительным образом останавливает кровотечение, заживляет язвы и раны. Однако у этого артефакта есть один существенный недостаток, из-за чего я его в свое время и оставил. Он привлекает к его владельцу хищников. Есть еще один аргумент в пользу варианта бараков торфоразработки. Из-за охоты Интерпола на бритву южное направление уже около месяца на консервации. Периметр зоны наглухо прикрыт. Нет поставок продовольствия и боеприпасов. Значит, и сталкеров в бараках быть не должно. Разве что какие залетные. А хищники? А что мне хищники? Я вооружен до зубов, обвешан оружием, как елка игрушками на Новый год. Отобьюсь. Следи... Чертыхнуться по поводу песни я не успел. Где-то справа, высоко в ветвях дерева, застрекотала сорока. Достала меня уже эта сикофантка. Мало того, что за мной второй час тащится собака, так еще и сорока прицепилась, периодически стрекочет, оповещая то ли меня о присутствии собаки, то ли собаку, наводя на меня. Я скосил глаза вправо. Так и есть, собака тут как тут. В метрах 30 от меня из-за дерева возле кабаньей тропы, ведущей в лощину, выглядывает кудлатая собачья морда. Еще виден собачий хвост, вернее, его обрубок. Судя по внешнему виду, не мутант, обычный, беспородный, кабы сдох, помесь спаниеля и не поймешь еще кого. Псины явно хорошо знакомы с людьми, об этом можно судить не только по обрубленному хвосту, но и по поведению. Как только я поворачиваю ствол винтовки в ее сторону, собака тут же скрывается в лесу. С сорокой понятно, местная независимая пресса. А вот что от меня нужно этой собаке? Как что? Наверное, тоже хочет жрать. Может надеяться, что я завалю какого-нибудь зверя, или зверя завалит меня. Вот только интересно, почему она одна? Стаи бродячих собак периодически забредают в зону. Но то стаи. Одинокой собаке в зоне не выжить. Правда, бывают случаи, что слепые псы принимают в свои стаи обычных собак в качестве нянек для щенков, дневных сторожей или разведчиков. Вполне возможно, что вот эта псина сейчас и метит путь слепым псам для ночной охоты на меня. А это контраргумент в пользу завода. Слепые псы умные, к заводу они не пойдут. Да, в уме и знании зоны слепым псам не откажешь. Даже более сильные и лютые чернобыльские волки вынуждены с ними считаться. Чего не скажешь об этой собаке. Мало того, что она позволила себя заметить, так еще и движется за мной параллельным курсом по кабаньей тропе. Конечно, идти по тропе проще, чем продираться через кусты. Однако осторожные и пугливые дикие свиньи свирепы в своей неукротимой ярости. Не дай бог попасться им на пути стада, на их тропе. Затопчут, порвут клыками на тряпки, а останки сожрут. Вот такие, мля, в зоне вегетарианцы. Что уж тогда говорить о плотоядных. Туман, клубящийся между деревьев и кустарников, заполнив дно распадка, скрыл с глаз ручей, протекающий по нему. «Ну, и чего сидим? Кого ждем? Пора идти!» Я поднялся, тут же почувствовав боль в ноге. Довод больного пальца правой ноги в пользу бараков торфоразработки был чувствительно убедителен. «Ладно, ладно, пойдем к баракам», — нехотя согласился я с ногой, но, чтобы оставить последнее слово за собой, добавил. «Идти, конечно, тебе, это верно. Так смотри, как бы потом не пришлось бежать». Надел рюкзак, и для того, чтобы он не елозил по спине во время движения, щелкнув карабином хлястика, сцепил на груди наплечные лямки. Взял винтовку за дуло и ее прикладом потыкал склон косогора. Вроде нормально, не шибко осыпается. Помогая себе винтовкой и цепляясь за ветки кустов, стал спускаться в распадок. Через пару минут я достиг границы тумана, а склон еще не кончился. Осторожно проверяя свой путь прикладом винтовки, стал спускаться в туман. Наконец достиг подножья холма. Туман доходил мне до самых плеч. А сверху казалось, что туман клубится возле самой земли, ну, максимум на уровне колен. А нехрен было рассиживаться. Они, видите ли, устали. В шутку упрекнул я ноги, когда возле ручья туман накрыл меня с головой. «Хватит, кончай кривляться!» Почувствовал скорый привал, расслабился, недовольно прошипел я вслух. «Следи вон лучше!» «За ее левой рукой? За маршрутом следи, идиот! Не хватает еще заблудиться в этом тумане!» Уже злясь на себя, сказал я вслух. Я нагнулся к ручью, зачерпнул рукой воду и плеснул себе в лицо. Холодная вода подействовала отрезвляюще, шутливое настроение улетучилось. И действительно, хорош балагурить, сколько сталкеров грабанулось именно на последних метрах. Ориентируясь на ручей, по компасу наметил траверс на противоположный склон распадка. Теперь уж точно не заблужусь. Осторожно обходя деревья и кустарники, бреду в тумане по траверзу от ручья. Туман такой неровный, клочковатый, как волны набегающего прилива. Видимость в основном не более метра, но местами 5-6. Почувствовал, что иду на подъем, туман стал редеть. Наконец я вынырнул из тумана, противоположный склон распадка в метрах 30 прямо передо мной. Оглядываю склон, отыскивая подходящий для подъема участок. Упс! На вершине холма стоят два человека. Один рассматривает в бинокль противоположный склон распадка, второй, стоя ко мне в полоборота, курит и с кем-то переговаривается по рации. Чтобы не выдать себя движением, я медленно присел, погрузившись в туман, и также медленно стал отступать к реке, стараясь при этом не сильно колыхать ветки окружающего меня Ундервуда. «Кто это такие, их мать?» На секунду прикрыл глаза, стараясь припомнить детали увиденного. «Так, судя по немудрящей амуниции, обычным полувоенного образа костюмом цвета хаки и прочей экипировке, не сталкеры и не команда с Интерпола. У того, что с биноклем, разгрузка, на голове армейская каска и на плече калаш. У того, что курил, броник, непокрытая рыжая голова, а за спиной помповое ружье. И что важно, у обоих на шее болтаются не противогазы, а простые респираторные полумаски. Сколько их всего?» «Не меньше трех. С кем-то рыжий разговаривал по рации. Бандюки не иначе». Случайный порыв ветра снес туманный клок в сторону. Я снова увидел этих на бугре. Их было уже трое. Рассмотреть третьего я не успел, потому что тот, что курил, щелчком пальца отправил окурок в распадок и, отслеживая его полет, встретился со мной взглядом. От неожиданности он буквально подпрыгнул на месте и, толкая в бок соседа и указывая на меня пальцем, громко завопил. Не дожидаясь, когда и остальные меня увидят, я развернулся и, невзирая на боль в ноге, ломанулся через кустарник к ручью. Раздались выстрелы из калаша. По веткам кустов над моей головой защелкали пули. Я бросился на землю. Выстрелы прекратились. Ясно, меня бандиты не видят, стреляют в направлении качающихся веток, возвышавшихся над туманом. Сволота! Обнаглели, дальше некуда. Считают себя хозяевами зоны. Это моя земля. Урою, гадов! Снимая винтовку с предохранителя, процедил я сквозь зубы. Полежав немного, посопев носом и раскинув мозгами, подавил в душе гнев и мстительные позывы. Поднявшись, вернул предохранитель на место. Все правильно. Бандиты сунуться в туман не рискнут. Их слишком мало. Но и я, пока туман не рассеется, не смогу поохотиться на засевших на холме бандитов. А рассеется туман только ближе к ночи. Пережить уязвленные чувства самолюбия я смогу. А вот пережить ночь на голой земле в этом распадке сильно сомневаюсь. Так, как всегда, встает извечный вопрос. Что делать? И кто виноват? Впрочем, кто виноват, понятно. Как всегда, виноваты дураки и дороги, которые они выбирают. Не надо было идти к баракам. А переложить вину с дурной головы на больную ногу можно, но это ничего не меняет. Теперь придется уходить не через завод, а вверх по ручью по распадку в сторону полигона и, не доходя до него, еще одну ночь коротать на каком-нибудь дереве. Сверяясь с компасом и осторожно обходя кусты, вышел к ручью и двинулся вверх по его течению. Здесь, в низине, туман плотнее, но идти вдоль ручья намного легче. Сейчас уже доподлинно неизвестно, что конкретно выпускал этот станкозавод, но, судя по примыкающей к нему обширной территории полигона, станковые пулеметы и выпускал, а может быть и чего-то посущественней. Полигон представлял собой разветвленный комплекс траншей, рвов, дотов, дзотов и мишеней, остовов каменных и железобетонных сооружений. После Чернобыльской катастрофы на завод, поселок и полигон выпало большое количество радиоактивных осадков. До самого объявления 30-километровой зоны отчуждения военные упорно пытались спасти завод и поселок. Здания и сооружения, производя дезактивацию, чем-то мыли, а почву вокруг зданий срывали и вывозили на полигон. Так полигону досталось вдвойне. К выпавшим на него осадкам добавились курганы радиоактивной земли и могильники с техникой, принимавшие участие в ликвидации последствий выброса. Прошло уже столько лет после катастрофы, а почва на полигоне до сих пор фонит. Где-то в отдалении у меня за спиной раздались выстрелы. Я остановился и прислушался. Стреляли из ружей и автоматов. Надо же, бандиты, невзирая на туман, все же спустились в распадок. Может, зря я ушел? Может, надо было обождать? Нет, не зря. Судя по выстрелам, бандиты, прочесывая распадок, палят по кустам как справа от ручья, так и слева. Причем банд-группа оказалась более многочисленной, чем я думал. Похоже, троица, на которую я нарвался, поджидала подхода с противоположной стороны распадка основной части банды. Бандиты определенно решили устроить на меня облаву. Нет, не облаву, а охоту. Палят по кустам, почем зря. Живой я им не нужен. Скорее всего, им приглянулся мой объемный вещмешок. Надо рвать когти. Я, превозмогая боль в ноге, бросился вверх по ручью. Меня хватило только на 5 минут. Весь в мыле, как загнанная лошадь, я остановился. Надо отдышаться. Боль в ноге несколько тупилась. Чувствую, что носок на правой ноге стал мокрым. Наверное, прорвался гнойник. Туман начинает редеть, а звуки выстрелов приближаются. Нет, с таким багажом мне от бандитов не оторваться. Скинув рюкзак на землю, вынул из его боковых карманов мины. Одну мину в качестве отвлекающей обманки наполовину подсунул под рюкзак. Вторую снарядил вынутым из разгрузки взрывателем. Защелкнув карабин хлястика лямок на кольце взрыватель мины, сунул ее между веток у корней кустарника. Аккуратно извлек из взрывателя предохранительную чеку и присыпал мину опавшей листвой. «Берите, суки, рюкзачок, если, конечно, сможете. А вот теперь можно и уходить». Легкой трусцой двинулся вверх по ручью. «Дорога идет на подъем, значит, скоро я выйду за границу тумана. Там нужно будет усилить темп и оторваться от бандитов 300 метров. Тогда со своей винтовкой я буду иметь преимущество в прицельной дальности стрельбы». На запястье тревожно заверещал детектор. Превышение предельно допустимой дозы радиации. Значит, скоро начнутся грибные поля. Я остановился, достал из аптечки 3 капсулы флюкостата и, проглотив их, запил водой из фляжки. Голодный желудок недовольно заурчал. «Знаю, знаю, тебе бы лучше каши с тушенкой, а не эти пилюльки. Надо потерпеть. Может, бандиты и не найдут рюкзак в тумане. Тогда утром вернемся за ним». Попытался успокоить я свой желудок. А насчет пилюлик, конечно, лучше было бы принять препарат из сульфанового ряда, типа диуцифона или гипсона, но найти их в аптеках Иванкова мне не удалось, а обратиться за ними к Горринче я не мог. Не хотел раскрывать, кому бы то ни было, и тем более Горринче, свои планы на выход. Ничего, для профилактики сойдет и средство от молочницы. Проскочу полигон, приму еще 2 капсул. Сдвинув каску, прижал к лицу маску противогаза и потуже затянул его ремешки. Теперь ноги в руки и вперед. В зоне из-за радиации мутациям подверглись не только животные, но и некоторые растения, в частности, плесени, грибы и мхи. А мутировавшей черной плесени, живущей теперь исключительно за счет энергии радиации в подземных помещениях под саркофагом, мало что известно. Мало кто из людей эту плесень видел. Я видел, было дело. Водил однажды в саркофаг эколога-нелегала из зеленых. Видел, но близко к этим черным косматым бородам не подходил. А вот эколог подходил и даже брал образцы. Царствие ему небесное. Этот мученик науки скончался на обратном пути от скоротечного микоза. Все, кто в зоне сталкивался с мхом по прозвищу «Жгучий пух», надолго его запомнят. Этот симбиот гриба и водорослей в своей обыденной жизни тих и апатичен, но чрезвычайно вспыльчив, если его потревожить. Не любит быстрого изменения вокруг себя электростатических полей. Например, при быстром перемещении руки в его сторону начинает пылить. А пушинки этого мха имеют миниатюрные ломкие шипы-трубочки, наполненные весьма болезненным нейротоксином. Еще один мутант, дурман-гриб, менее известен, чем его дальние родственники, черная плесень и жгучий пух. Зато полигон, место компактного обитания этого гриба, печально известен как кладбище скелетов. Многие сталкеры полагают, что полигон усеян скелетами животных потому, что они, в основном больные и раненые, сами стекаются на полигон со всей зоны, чтобы с помощью этих грибов принять легкую смерть. И только немногие знают, что мутировавший гриб плотояден и сам охотится на забредших на полигон животных. А доказательство тому – человеческие скелеты в разных уголках полигона. Маловероятно, чтобы сталкеры сознательно приходили на полигон умирать. Внешне дурман-гриб мало чем отличается от гриба-дождевика, который в созревшем виде еще называют пырховка или пылевик. Только в отличие от пылевика, кроме спор, шарообразное плодовое тело созревшего гриба заполнено и парами наркотических усыпляющих эфиров. Дурман-гриб имеет большую разветвленную грибницу, которая служит ему не только для связи с другими грибами, но и как датчик давления. При приближении жертвы к грибу его плодовое тело с легким хлопком взрывается, наполняя окружающий его воздух спорами и эфирными парами. Опьяненная наркозом жертва падает на месте и засыпает. Вот тут-то за работу принимаются споры. Проникая через слизистые оболочки тела, раны и царапины, споры с невероятной для растения скоростью вгрызаются в тело жертвы и начинают пожирать ее заживо. Звук мощного взрыва напомнил мне, что я не на прогулке, и охота на меня еще не окончена. Как бы в ответ на взрыв желудок снова заурчал. — Дружище, не урчи! Ничего тут уже не поделаешь, пару дней придется попаститься. И если это тебя утешит, скажу, наша тушенка бандитам впрок не пошла. Сегодня у кого-то из них случилось несварение. Бедолагу от нее порвало в клочья. Увещевал я пустой желудок на ходу. Тушенка впрок не пошла, а пошел ли впрок взрыв? Понимают ли они теперь, с кем связались? Ага, кажется, начинают понимать. Распадок наполнился звуками панической, беспорядочной стрельбы. Чтобы пуще нагнать страху, я, привалив винтовку к валуну, снял с груди пистолет-пулемет и расстрелял веером в туман один за другим три рожка патронов. Когда стихло эхо последнего выстрела, наступила звенящая тишина. — Лежать! Бояться, суки! — усмехнувшись, высказался я вслух. Отбросив в сторону бесполезный теперь пистолет-пулемет и подхватив свою винтовку, я продолжил движение к полигону. Ручей вывел меня к пригорку, взобравшись на который, я оказался над туманом. С пригорка открылся вид на полигон. Осмотрел окрестности в оптику винтовки. Все как обычно. Обширные поле, поросшие травой и кустарником, траншеи, мишени, дзоты и курганы могильников. И, конечно, скелеты. После отселения людей в зоне расплодилось великое множество копытных — лосей, кабанов, косуль и диких лошадей. Соответственно, увеличилось и поголовье волков. Но кабаны и волки, обладая тонким обонянием и развитым умом, полигон предпочитают обходить стороной. Тоже можно сказать и в отношении мутантов, слепых псов и снорков. Их кости на полигоне — большая редкость. Зато скелеты прочих животных представлены на полигоне в широком ассортименте. Глянул на часы. 7:00. До темноты, не торопясь, успею пересечь полигон и дойти до поселка. Осторожно ступая и периодически меняя ритм движения, я двинулся, лавируя между густо заселенными семьями грибов-скелетами, к мишени — двухэтажной кирпичной коробке дома, которая располагалась почти в самом центре полигона, примерно в километре от меня. Конечно, я надежно защищен костюмом химзащиты и противогазом, к тому же принял противомикозный препарат, но, как говорится, не буди лихо, пока оно тихо. Свисталкеров бытует страшилка, что дурман-грибы не только общаются между собой по сети грибниц, но и как грибы плазмодии способны то ли переползать, то ли перекатываться, собираясь в одном месте. Не знаю, правда это или нет, и проверять как-то не хочется. Успокаивает только то, что дурман-гриб не колобок, и соскочить с полигона он не может. Ему, как наркоману, для его существования просто необходима доза радиации. Дойдя до кирпичной коробки, я, словно почувствовав взгляд на спине, оглянулся. На том самом пригорке, на который я полчаса назад вышел из распадка, стоял мужик и рассматривал меня в бинокль. Я поднял свой винторез и приник к окуляру оптики. Это был тот самый рыжий курильщик в бронике и с помповым ружьем. — Бог ты мой, ну полный отморозок! Ничего не боится, собака, ни моего винтореза, ни полигона, даже респиратор на морду не натянул. Обкурился он, что ли? Мужик опустил бинокль, достал рацию и с кем-то переговорил. Через минуту на пригорок вышли еще четверо. Эти были упакованы основательней курильщика и к тому же вооружены калашами. У всех четверых на лицах полумаски респираторов. Какого черта они приперлись на полигон? Даже при их экипировке они не протянут тут и пары часов. Месть? При полном пренебрежении или незнании зоны? Другого объяснения у меня нет. Бандиты, коротко посоветовавшись, стали деловито рассредоточиваться. Курильщик остался стоять на пригорке. Злобно ухмыляясь, он ребром ладони провел по своему горлу. Захотелось выстрелить в эту ухмыляющуюся рыжую рожу, но я сдержался. Грех глумиться над покойниками. А он, без сомнений, первый кандидат. Глумиться — грех, но пошутить, пока он еще жив, можно. Я чуть сместил прицел и выстрелил бандиту в грудь, прямо в броник. Того от выстрела отбросило на спину. Раздались автоматные выстрелы, я бросился за угол постройки. Сомневаюсь, чтобы с такой дистанции можно было прицельно попасть из калаша, но словить шальную пулю, пусть и на излете, тоже не хотелось. Забежав за угол, я еле затормозил на краю окопа. К постройке вплотную подходил уходящий в направлении дзотов окоп полного профиля. А в самом окопе, прислонившись спиной к его земляной стенке, в полуистлевшем костюме цвета хаки, со скаленным ртом сидел скелет. Шлем с подшлемником съехал на затылок черепа. Противогаз маской вниз валяется в траве справа от покойника. Ни оружия, ни вещмешка при нем не было. Зато между раскинутых ног угнездилась грибная семейка. Один большой, размером с гандбольный мяч, и несколько деток поменьше. Отчего-то вспомнился Киплинг с его законом джунглей. Сейчас бы обратиться к грибу, мол, «Брат, мы с тобой одной крови! Рыжие собаки топчут нашу землю! Кликни там своих, помоги отбиться!» Неожиданно земля с края окопа резко поехала вместе со мной, и я оказался в окопе. «Твою мать! Не хватает еще костюм разодрать!» — выругался я, вставая на ноги и осматривая свой костюм. Вроде все в порядке. Большой гриб с небольшой задержкой среагировал на мое появление в окопе, с резким хлопком лопнул, обдав меня бурым облаком спор. «Сучий потрох! Не брат ты мне после этого!» — в сердцах сказал я, пнув остатки гриба ногой. «Интересно, а как попал в окоп покойник? Где его вещи и почему он без оружия?» Пошарил у него по карманам куртки. Нашел только полупустую пачку истлевших сигарет и бензиновую хромированную зажигалку с накладкой из черненого зебра в виде стилизованного профиля головы ворона. Чиркнул колесиком. Надо же, зажглась. Пачку выбросил, а зажигалку машинально сунул в карман. Поднял противогаз. Одно стекло маски расколото, кусок стекла отвалился. Вот теперь все понятно. После попадания спор на слизистый глаз уже через час роговицу покрывает белесый налет, а через два прорастающие споры покрывают глаз сплошным бельмом. Тут уж не до вещей и оружия. То же будет и с бандитами, с их полумасками респираторов. Уже через час-полтора они будут тыкаться здесь, как слепые котята, пока грибы не добьют их окончательно. Не стоит тут задерживаться, терять время на бандитов. Грибы свое дело знают. Я двинулся по окопу в сторону дзотов. Однако все же любопытно, откуда бандиты пришли на торфоразработку. Мелькала мысль, что это дело рук Горинчи. Сначала срубил бабки с Макгрегора, а потом решил еще раз заработать на мне, изловить и сдать меня конторе. Просчитав меня, договорился с военными, и те пропустили в зону для моей поимки его отморозков. Но, пораскинув мозгами, отмел эту мысль. Горинча — это прежде всего школа. Отморозки хороши для города. Неподготовленных людей Горинча бы в зону никогда не послал. Скорее всего, бандиты, надеясь на легкую поживу за счет сталкеров, попали за периметр еще до его блокады военными из-за действий Интерпола. Естественно, Горинча оповестил своих людей о блокаде, и те ушли из зоны запасными маршрутами. В результате бандиты, несолоно нахлебавшись, просто-напросто застряли на торфоразработках. Само собой, оголодали. Вот отчего они так обрадовались моему набитому рюкзаку. А после взрыва они просто озверели, поперли за мной на полигон. У дзотов задерживаться не стал, двинулся дальше. Дойдя по траншеям до командного пункта, напрямую к поселку через завод не пошел, а двинулся в обход через могильники и радиоактивные терриконы. После вторичных выбросов территория завода покрылась лоскутным одеялом всевозможных аномалий. Там и днем-то пройти непросто, что уж говорить про сумерки. Короче, с меня на сегодня коротких путей хватит. Снова заверещал детектор, только на тон выше. Двойное превышение предельно допустимой нормы радиации. Даже для грибов это много. В этой части полигона они не селятся. Ничего. Человеческий организм может выдержать и большее превышение, если облучение будет не очень продолжительным. Очень хотелось пить, но мешкать и рисковать было нельзя. Постарался максимально, насколько позволяла больная нога, ускорить темп хода. Выйдя с полигона, вновь углубился в Ундервуд. Пройдя примерно с километра, вышел на берег небольшой речушки, двигаясь вдоль русла, которой можно выйти к поселку. Только здесь я, отставив винтовку и сняв противогаз, позволил себе напиться из фляжки. Заодно проглотил еще пару капсул флюкостата. За пределом полигона споры дурман-гриба теряют свою гиперактивность, но остаются тем не менее опасными. Поэтому я постарался избавиться от всего, на чем они могли зацепиться. Первым делом вынул и сложил на землю все припасы из разгрузки. Саму разгрузку сбросил во враг. Туда же полетели и остальные вещи — каска, противогаз, броник и костюм химзащиты. Из амуниции оставил только ремень с ножом в ножнах, фляжку и портупею с пистолетами. Напоследок я достал из аптечки крем флюкостат и смазал им руки, лицо и шею. Куском бинта с кремом тщательно протер винтовку и прочую свою сброю. Вот теперь можно идти к поселку. Застегнул ремень с портупеей, распихал свой нехитрый скарб по карманам и, подхватив винтовку, я спустился к реке. К поселку я вышел уже в глубоких сумерках. Вошел в ближайший подъезд первой же трехэтажки и, подсвечивая лестницу фонариком, поднялся на второй этаж. Зашел в квартиру справа. Не камильфо. Пошел в другую. То, что надо. Отель класса эконом. В гостиной на полу армейский матрас и обрезок бочки для костра. Хочешь — отдыхай, а хочешь — готовь еду, если есть из чего. Подобрал с пола и поставил на ножки табуретку. Закрепил на ней фонарик. Уселся на матрас. Самое время заняться больной ногой. Снял кроссовок и носок с правой ноги. Так и есть. Салочки с бандитами не прошли бесследно. Палец распух и ноготь загноился. Гнойник лопнул, гной и запекшаяся сукровица покрывают ноготь. Хреново, но не смертельно. Обработал ранку перекисью, засыпал стрептоцидом и перебинтовал палец. Надел кроссовок на босую ногу. Утром надо будет простернуть носки в речушке, а не то еще сломаются нахрен. Поднялся на ноги, пошел, подсвечивая себе фонариком, на кухню. Надо наломать для костра досок из буфета. Готовить мне совершенно нечего, но с костром все же веселее. На кафельной стене возле плиты нарисован чем-то вроде фломастера горделивый профиль ворона. Стоп, я где-то уже видел такой рисунок. Порылся в карманах, нашел зажигалку. Верно, рисунок тот же. Видать, владелец зажигалки так здесь отметился. Наломав досок, вернулся в гостиную и развел в бочке костерок. Уселся на матрас, привалившись к стене спиной, наблюдаю за игрой языков пламени. Да, в молодости я тоже оставлял на стенах профиль головы волка. Оставлял из хвостовства, мол, смотрите, куда я добрался. И потом тоже оставлял, но уже в сочетании с другими значками в качестве предупреждений или о заначках для напарников. Тень надежды мелькнула в мозгу. А что, если это не похвастушка, мол, здесь был ворон, а указание на схрон? Пошел на кухню, заглянул в плиту. Ничего. Осмотрел плиту со всех сторон, результат тот же. Рукояткой ножа простукал кафельные плитки, пустот не обнаружил. Облом, однако. Вернулся на матрас. Чтобы унять голод, сделал несколько маленьких глотков из фляжки, желудок укоризненно заурчал. Надежда умирает последней. Внутренний голос продолжает настаивать, мол, осмотри еще раз, может, есть дополнительные значки. Поднялся, пошел на кухню. Еще раз все внимательно осмотрел. Пусто. Может, в самом вороне что-то не так? Вынул зажигалку, сравнил рисунки. Один в один, ну или почти один в один. Голова ворона на стене немного задрана вверх. Проследил за направлениями его взгляда. Неужто тайник? Ворон смотрит на вентиляционную решетку под потолком. Сгонял за табуреткой, забравшись на нее, ножом выковырял решетку. Посветил фонариком небольшой черный полиэтиленовый пакет. Еще не веря в свою удачу, я осторожно вынул пакет. Спустившись с табурета, вытряс содержимое пакета на подоконник. Банка тушенки, завернутая в промасленную бумагу, две пачки галет, небольшая пачка чая и плитка горького шоколада. Живем! Я не знаю, что доподлинно приключилось с вороном и, по всей видимости, с его напарником, но добрую память они о себе оставили. Как только выйду из зоны, то при первой же возможности зайду в церковь, поставлю им свечи за упокой их душ.